Питеру снилась девочка. Они вместе оказались под каруселью в той пыльной тюрьме с низким потолком, и девочка лежала у него на спине. «Кто ты?» – думал Питер, чувствуя ее легкое дыхание и медовый запах. «Кто ты?» – думал, спросить не мог. Слова скомкались, будто старый шерстяной свитер, и застряли во рту. Страшно хотелось пить, а еще перевернуться и увидеть лицо девочки. Ничего не получилось, ведь девочка превратилась в вирусоносителя, который впился зубами в его загривок. «Тео, на помощь!» – пытался крикнуть Питер, но не смог издать ни звука. Он умирал, а на задворках сознания мелькали мысли. «Вот что такое смерть. Странное ощущение». Питер проснулся с бешено бьющимся сердцем. Сон мгновенно улетучился, поселив в душе смутную панику, напоминающую эхо далекого крика. Питер неподвижно лежал на койке и силился сообразить, где находится. За окном горели прожекторы. Во рту пересохло, язык распух, превратившись в подошву старого башмака. Значит, жажда не приснилась. На полу у койки Питер нащупал флягу, поднес к губам и сделал большой глоток. Помимо Калиба, в грязной комнате спали еще четверо. Сколько часов он проспал среди такого храпа? Как не проснулся, когда пришли Калиб и остальные? Тут же накатили воспоминания. Питер понял, что больше не уснет, и, ворочаясь на продавленной койке, лихорадочно соображал, куда бы отправиться и чем бы заняться. С тех пор, как вернулись со станции, ему не сиделось на месте, и он ничего не мог с собой поделать. Проще и естественнее всего казалось заступить на дежурство, но Су ясно дала понять, что без пары дней отдыха на стену не пустит. Питер решил навестить тетушку. О гибели Тео он ей еще не рассказывал. Вероятно, это сделал кто-то другой, но даже если тетушка уже в курсе, Питеру хотелось, чтобы она услышала его версию случившегося. Порой колонисты забывали о ней и ее маленьком домике на поляне, а потом неожиданно спохватывались и восклицали: «Ах, тетушка!» Удивительно, но старуха прекрасно справлялась сама. Нет, разумеется, Питер с Тео рубили ей дрова и ремонтировали дом, а Сара помогала ходить в лавку. Только много ли надо старухе? Возле дома она разбила крошечный огородик, которым занималась без посторонней помощи. Грядки пропалывала, не вставая с табуретки. А так из дома почти не выбиралась и все время посвящала ведению дневника, в который любовно записывала воспоминания. На шее тетушки висело три пары очков, которые она меняла в зависимости от занятия. Она обожала ходить босиком, а обувь надевала лишь в зимнее время. За свои без малого 100 лет тетушка дважды побывала замужем, но детей иметь не могла. Из-за бездетности ее долгую жизнь считали бесполезным чудом природы. Страшную ночь и она, и ее хлипкий домик пережили без особых проблем. Утром тетушку застали на кухне за чашкой ее фирменного, на редкость мерзкого чая. «Моя старая кровь вирусоносителям не нужна», – спокойно сказала она тогда. Ночь выдалась прохладная. Тетушкин дом встретил Питера неярким светом в окнах. Она утверждала, что никогда не спит. Мол, что день, что ночь, ей все равно. Тетушка не запиралась, но Питер из вежливости постучал и приоткрыл дверь. «Тетушка, это Питер». В глубине дома раздался шорох бумаги и скрип стула по деревянному полу. «Заходи, Питер, заходи». Фонарь горел лишь в деревянной, пристроенной к дому кухне. У тетушки было очень опрятно, несмотря на нагромождение мебели и всякой всячины. Штабелей книг, банок с цветными камешками и монетами, безделушек непонятного назначения. У этих предметов, десятилетиями простоявших на одном месте, имелся собственный порядок, своя логика, совсем как у деревьев в лесу. Из кухни выглянула тетушка. «Ты очень вовремя, я как раз чай заварила», — объявила она и поманила Питера за собой. Тетушка всегда как раз заваривала чай из невообразимой смеси трав, часть которых выращивала в огороде, а часть собирала на территории колонии. Во время прогулки она могла запросто сорвать известную ей одной былинку и отправить в рот. Испытание тетушкиным чаем считалось своеобразной платой за ее компанию. «Спасибо, проговорил Питер. «Выпью с удовольствием». Старуха подошла к гостю, а вот отыскать нужные очки ей удалось далеко не сразу. Тетушка усадила очки на переносицу, осмотрела Питера с ног до головы и улыбнулась очаровательнейшей беззубой улыбкой, словно лишь сейчас убедилась. Он тот, за кого себя выдает. Глядя на тетушку, казалось, старение и физический износ организма движутся сверху вниз. Ее голова точно съежилась, на золотисто-коричневой коже проступило нечто среднее между родинками и веснушками. Волосы напоминали летние облака, будто не росли на черепе, а курились над ним. Свободное платье с круглым вырезом, шитое из лоскутьев, стало памятником платьям, которые тетушка носила в разные годы жизни. Пошли на кухню. Как всегда босая, тетушка зашлепала по деревянному коридору вглубь дома, а Питер двинулся следом. В маленькой кухне было тесно из-за массивного дубового стола и душно из-за растопленной печи, да еще над заварочным чайником велась струйка пара. Лицо Питера заблестело от пота. Пока тетушка занималась чаем, он приоткрыл окно, впустил на кухню свежий ночной воздух и устроился на стуле. Старуха поставила чайник на железную подставку, накачала воды и сполоснула кружки. «Ну, Питер, чем обязана?» «Боюсь, тетушка, у меня плохие новости о Тео». «Да ладно?» – отмахнулась старуха. «Я уже знаю». Тетушка села напротив, поправила платье и разлила через ситечко, бледно-желтый, как моча, чай. В ситечке остались подозрительные комочки бурого и зеленого цвета, больше всего похожие на раздавленных насекомых. «Как это случилось?» «Долгая история», – вздохнул Питер. «Молодой человек, в моем возрасте недолгих историй не бывает. Если ты готов рассказывать, я готова слушать. А сейчас пей чай, не то остынет». Питер пригубил обжигающую жидкость. На вкус, как грязь. А потом стало так горько, словно он выпил не чай, а яд, или в крайнем случае лекарство. Ну, одного глотка вполне хватит. И то чисто из уважения к тетушке. На столе лежал толстый блокнот, или, по ее собственному выражению, дневник памяти, в котором тетушка ежедневно писала, макая воронье перо, самодельные чернила. На обложку пошла ягнячья кожа, на бумагу – кашица из перетертых опилок, которая сушилась во дворе на кусках старой противомоскитной сетки. Увидев полуготовые страницы на веревке за домом, Питер понял – тетушка дни и ночи строчит в блокноте. «Как твой дневник памяти?» «Он никогда не кончится», – улыбнулась старуха. «Свободного времени хватает, но нужно столько всего записать». И про старое время, и про пожар в поезде, который нас сюда привез, про Терренса, про Мэйзи и других первых. В общем, все, что случилось. Что вспомнится, то и записываю. Раз летописцам колонии суждено стать мне, значит, так тому и быть. В один прекрасный день люди захотят узнать, как мы здесь жили. Думаешь, захотят? Питер, я не думаю, а знаю. Тетушка причмокнула бесцветными губами и нахмурилась. Ну вот, опять одуванчик не доложила. Щурясь за толстыми стеклами очков, она снова взглянула на Питера. «Ну ты так и не спросил, о чем я пишу». У стариков своеобразное мышление. Тетушка, например, любила по нескольку раз возвращаться к одной и той же теме, проводить странные параллели и неожиданно погружаться в прошлое. Она нередко говорила о Терренсе, который приехал вместе с ней на поезде. Порой казалось, что он ее родной брат, порой, что двоюродный. Кроме него упоминались Мэйзи Чоу, мальчик по имени Винсент Живала, девочка Шарис, Люси и Рекс Фишер. Исторический экскурс мог в любую секунду прерваться абсолютно логичным вопросом или замечанием о нынешней жизни колонии. «А о Тео ты писала?» «О Тео? Ну да. О моем старшем брате». Тетушкины глаза покрылись поволокой. Он вроде на станцию собирался. Когда вернется? Значит, она все-таки не знает. Или просто забыла. В ее памяти новость смешалась с другими подобными историями. «Он не вернется», – вздохнул Питер. «Такие вот у меня грустные новости». «Не грусти», – покачала головой тетушка. «Того, что ты не знаешь, хватит на толстую книгу». «Слышал такую шутку? Вот, пей чай». Питер решил закрыть тему. Зачем тетушке еще одна печальная новость? Он хлебнул чай. Пожалуй, моча стала еще отвратительнее. Пищевод угрожающе сжался. Только тошноты не хватало. Березовая кора и душу лечит, и пищеварение улучшает. Да, чай очень вкусный. Нет, отвратительный. Зато как смерч по организму проносится, все вычищает. Тут Питер вспомнил другую новость. «Знаешь, тетушка, я ведь звезды видел». Старушечье лицо просияло. «Вот об этом стоит поговорить». Она ткнула Питера в ладонь кончиком сморщенного пальца. «Ну, как они тебе?» Питер мысленно вернулся на бетонную крышу станции. Звезды усыпали ночное небо. Казалось, протяни руку, соберешь целую горсть. Когда это было? 7 дней или 7 лет назад? Теперь сцена на крыше воспринималась как эпизод прошлой жизни. «Тетушка, словами их не опишешь. Я даже не знал, что такое бывает». «Да, они просто чудо». Старческие глаза, устремленные на стену за спиной Питера, засияли точно от того самого звездного света. «Я звезд с детства не видела. Твой отец приходил сюда и трещал о них без умолку. Тетушка, я звездами любовался. А я спрашивала, как они, Демо? Как там мои звезды?» Мы с ним сидели, как сейчас с тобой, и говорили по душам. Тетушка пригубила чай и поставила кружку на стол. «Почему у тебя такой удивленный вид?» «Он правда о звездах рассказывал?» Тетушка сделала серьезное лицо, но глаза, по-прежнему озаренные волшебным светом, откровенно смеялись над Питером. «Что, не веришь?» «Не знаю», – промямлил Питер. Он не мог представить себе, что великий Димитрий Джексон сидел в душной тетушкиной кухне, прихлебывал мерзкий чай и про экспедиции рассказывал. Просто не думал, что он говорил об этом с кем-то еще. Тетушка захихикала. «Мы с твоим отцом о чем только не говорили. И о звездах тоже. Удивительные новости, удивительные события. Даже более чем удивительные. Казалось, за несколько дней, прошедших с тех пор, как Арло Уилсон убил вирусоносителя, принципиально изменились законы мироздания. Только суть этих изменений Питеру никто не разъяснил. Тетушка, а он о приблудшем рассказывал?» Старуха втянула щеки. «О приблудшем, говоришь?» «Нет, ничего подобного не припоминаю». «Тео видел приблудшего?» Свой горестный вздох Питер услышал будто со стороны. «Нет, не Тео. Приблудшего видел мой отец». Но тетушкины мысли были уже далеко. Глаза, устремленные на стену за спиной Питера, словно затянула дымка воспоминаний. «Кажется, Терренс мне про приблудших рассказывал. Терренс и Люси. Люси с детства была настоящей красоткой. Терренс ее утешил. Слезы вытер. Он вообще умел успокаивать». «Все, от нее больше ничего не добьешься». Тетушка оседлала любимого конька. «Значит, экскурс в прошлое может растянуться на несколько часов, а то и дней». Питер почти завидовал тетушкиной способности отрешаться от происходящего. «Так о чем ты хотел меня спросить?» «Ничего серьезного, тетушка. Это подождет». Старуха пожала костлявыми плечами. «Как знаешь». Она сделала паузу. «Скажи, Питер, ты веришь в Господа?» Вопрос застал Питера врасплох. Тетушка частенько говорила о Боге, но напрямую никогда не спрашивала. А ведь когда он смотрел с крыши станции на звезды, за их мерцающим ковром действительно чувствовалась какая-то сила. Словно звезды тоже смотрели на него. Увы, волшебное ощущение давно улетучилось. Верить в нечто подобное было бы здорово, но Питер не верил. «Нет», – честно признался он и услышал в своем голосе уныние. «Для меня это лишь слово. Жаль, очень жаль, потому что Господь Всемогущий никогда не оставит нас без надежды. Подумай об этом, потом придешь снова, и мы поговорим о том, куда ушел Тео». Беседа закончилась. Питер поднялся и поцеловал тетушку в лоб. «Спасибо за чай». «На здоровье. Как обдумаешь мои слова, приходи снова. Тогда поговорим и о Тео, и об остальном. Питер, еще кое-что». Он застыл на пороге кухни. «Знаешь, она идет». «Кто идет?» – переспросил окончательно сбитый с толку парень. «Ну уже, Питер», – укоризненно покачала головой тетушка. «Ты сам все знаешь. Знаешь с тех самых пор, как Господь тебя сотворил». Питер застыл у двери в немом оцепенении. «На сегодня все». Тетушка махнула рукой, точно отгоняя назойливую муху. «Ступай, а когда будешь готов, возвращайся». «Не пиши всю ночь, тетушка», – робко попросил Питер. «Лучше выспись, отдохни». Бесцветные губы растянулись в улыбке. «Для сна и отдыха у меня целая вечность». Едва Питер выбрался на крыльцо, прохладный ночной ветерок скользнул по его лицу и моментально высушил взмокшую на душной кухне грудь. Растревоженный целебным чаем желудок возмущенно урчал. На секунду Питер застыл, ослепленный ярким светом прожекторов. Из головы не шло последнее замечание тетушки. Про девочку она знать не могла. Нет, скорее она запуталась в прошлом и настоящем, имела в виду какую-нибудь давно умершую женщину. Тут со стороны главных ворот послышались крики, и начался самый настоящий кошмар. 26. Начался кошмар с полковника, по крайней мере, так казалось, первые несколько часов. Уже который день полковник не появлялся ни на пасеке, ни в конюшнях, ни на стене, где иногда помогал по ночам. Насчет последних 7 ночей Питер не сомневался. Он ведь ждал Тео, и полковника не видел. Впрочем, тогда это ничуть не удивило. Полковник жил по собственным правилам и порой не показывался на людях неделями. Из донесения Холлиса, подкрепленного множеством свидетелей, выяснилось, что вскоре после полуночи полковник появился на мостках возле третьей огневой платформы. Ночь выдалась спокойная, без происшествий. Луна зашла, и простирающееся за стеной поле заливал свет прожекторов. Полковника на мостках заметили немногие, да и те особого внимания не обратили. «Смотрите, полковник», – говорили заметившие, – «никак старик не угомонится. Жаль, на стене сегодня заняться нечем». Некоторое время полковник стоял на мостках и, теребя ожерелье из зубов, смотрел на пустое поле. Холлис решил, что он хочет встретиться с Алишей. Впрочем, полковник о ней не спрашивал. Он вообще ни с кем не разговаривал и, как ни странно, явился без оружия. Через пару минут Холлис снова взглянул на третью огневую, но полковника уже след простыл. Младший охранник Кип Даррелл впоследствии утверждал, что видел, как полковник спускается по лестнице и быстро шагает к загонам. Потом его увидели все, за стеной, бегущим через поле. «Тревога!» – закричал младший охранник. «Всем платформам тревога!» Холлис тут же понял, в чем дело. На краю поля в свете прожекторов возникли 3 вируса-носителя. Полковник бежал прямо на них. Атака получилась молниеносной. Пикировщики накрыли его, как скалящаяся зубастая волна. С мостков полетели стрелы, но даже самый удачный выстрел не причинил бы особого вреда. Слишком велико было расстояние. На глазах у беспомощных охранников полковник умер. Потом показалась девочка. Вслед за вирусоносителями она возникла на краю поля, поэтому Холлис принял ее за одну из них. После гибели полковника у охранников руки чесались. Они были готовы палить по любому движущемуся объекту. Главным воротам девочка бежала под градом стрел, и одна с глухим стуком, невероятным образом услышанным Холлисом, угодила ей в плечо, заставив крутиться юлой. Девочка все же устояла на ногах и побежала дальше. «Трудно сказать», – признался впоследствии Холлис, «но, возможно, это я ее задел». На стене появилась Алиша. Она бежала по мосткам и кричала. «Не стрелять! Это же человек! Веревки! Спустите веревки!» Охранники замерли в нерешительности. Су куда-то запропастилась, а приказ перебираться через стену могла отдать только она. Алиша времени даром не теряла. Никто не успел и рта раскрыть, как она запрыгнула на парапет, схватила веревку и шагнула в пустоту. Ничего отчаяния Холлис в жизни не видел. Раз! Она скользнула вниз по стене и замолотила ногами в воздухе. Веревка в блоке так и свистела, пока 3 пары рук возились с тормозным устройством. Оно сработало буквально в последний момент. Алиша кубарем покатилась по земле, но тут же вскочила на ноги и бросилась бежать. Ярдах в 20 от огневой линии вирусоносители лакомились кровью полковника. Услышав звучный удар Алишиного приземления, они вздрогнули, оскалились и принюхались. Свежая кровь. Девочка пряталась среди теней у подножия стены. Стрела Холлиса пригвоздила рюкзачок к ее спине. Рана кровоточила так, что он намок и блестел в свете прожекторов. Алиша взвалила девочку на плечи, словно куль с мукой, и побежала. Ненужная веревка осталась лежать на земле. Вдвоем им не подняться. Единственный шанс – пройти через ворота. Охранники встали, как вкопанные. Ночью ворота открывать нельзя. Никому, даже Алише. Тут на погрузочный участок перед воротами влетел Питер. Услышав крики, унесся от тетушкиного крыльца во весь опор. Буквально на пару шагов его опередил примчавшийся из казармы Калиб. Что творится по ту сторону ворот, Питер узнал со слов Холлиса. «Там Лиш!» «Что?» «Там Лиш!» Еще громче заорал Холлис. «Лиш за воротами!» Первым до колеса добрался Калиб. Именно поэтому ответственность за случившееся впоследствии возложили на него, а не на Питера. Алиша добежала до ворот, которые приоткрылись ровно настолько, чтобы она смогла протиснуться вместе с девочкой. Сумея Питер с Калибом в тот момент закрыть ворота, вероятно, не произошло бы ничего страшного. Только Калиб освободил тормозное устройство, и противовесы скользнули вниз по цепям, с каждым дюймом набирая скорость. Теперь ворота открывались под действием силы тяжести. Питер налег на колесо. Сверху из-за спины раздались крики, со стены полетели стрелы, на лестницах загудели шаги. На помощь Питеру пришли Бен Чоу, Ян Патал и Дейл Левин. Колесо стало медленно, до ужаса медленно, вращаться в противоположную сторону. Поздно. Из трех вирусоносителей за ворота проник лишь один, но этого оказалось более чем достаточно. Он направился прямиком в инкубатор. Холлис добежал до инкубатора первым, и на его глазах вирусоноситель прыгнул на крышу, без малейших усилий перемахнул через конек, камнем упал во двор и распахнул дверь. Жалобно зазвенело разбитое окно. В большую комнату Холлис попал одновременно с Маусами, но из противоположного коридора. Маусами была без оружия, Холлис с арбалетом. Холлис ожидал услышать плач, визг и крики мечущихся в панике детей, но его встретила полная тишина. Дети проснулись и лежали неподвижно, широко раскрыв глаза от ужаса. Некоторые успели спрятаться под кроватями. Едва Холлис переступил порог, одна из трех Д, Джун или Джейн или Джулиет, мышкой шмыгнула под койку. В разбитое окно лился свет прожекторов, а ставни напоминали уныло висящий флаг и трепетали от сильного удара. Вирусоноситель склонился над кроваткой Доры. «Эй, ты!» – закричала Маусами и замахала руками над головой. «Посмотри на меня!» «Где Ли? Где учительница?» Пикировщик повернулся на крик Маусами, наклонил голову и прищурился. Словно из самой глубины его горла вырвался влажный булькающий клёкот. «Теперь на меня взгляни, урод!» По примеру Маусами заорал Холлис. «Вот! Вот он я!» Вирусоноситель повернулся к Холлису. На длинной жилистой шее блестело какое-то украшение, но Холлис не стал его разглядывать. Позиция для выстрела была просто идеальная. Из коридора появилась Ли. Она спала в другой комнате и ничего не слышала. Увидев у кроватки дочери чудовище, она закричала, но в тот самый момент Холлис выстрелил. Выстрел получился отменный. Холлис почувствовал это, едва выпустив стрелу. 5 ярдов до мощной груди вирусоносителя стрела пролетела за считанные секунды, но ужасная догадка осенила Холлиса еще быстрее. Блестящий ключ на кожаном шнурке, скорбная благодарность в глазах. Едва стрела, милосердная, неумолимая, безжалостная, вонзилась между ребрами пикировщика, с губ Холлиса сорвался крик. «Орло!» Холлис только что убил родного брата. Впервые приблудшую Сара увидела в тревожном сне, который, к счастью, моментально стерся из памяти. В том сне она, совсем маленькая девочка, готовила лепешки на кухне, одновременно напоминавшей инкубаторскую и кухню в резиденции Фишеров. Сара стояла на табуретке и месила тесто в широкой деревянной миске. Шел снег, но падал не с неба. Неба во сне не было вообще, а появлялся перед ее глазами ниоткуда. «Откуда этот снег и почему он идет на кухне?» Удивилась Сара, но потом выбросила его из головы. Заботы так хватало. Наступил день выпуска, за ней вот-вот придет учительница. Но если не приготовить лепешки, в большом взрослом мире она останется голодной. Учительница так и объяснила. В большом взрослом мире едят только лепешки. За кухонным столом сидел Гейб Кёртис, перед ним стояла пустая тарелка. «Готовы лепешки?» – спросил он у Сары, а потом обратился к сидящей рядом девочке. «Обожаю лепешки». «Что это за девочка?» – с тревогой подумала Сара. Попыталась рассмотреть ее, но не смогла. Стоило повернуться в ее сторону, девочка исчезала. Мало-помалу до нее дошел удивительный факт. Она очутилась в другом месте, в комнате, куда учительница приводит восьмилеток. У дверей комнаты ждали родители. «Тебе пора», – объявил ей Гейб. «Беги, беги без оглядки». «Но ведь папа с мамой умерли», – вслух удивилась Сара. А когда взглянула снова, лица родителей напоминали размытые пятна, словно она смотрела на них через толщу воды, а шеи будто сломались. Раздался стук в дверь, которую она не видела, и чей-то голос окликнул ее. «Вы все умерли». Сара проснулась. «Надо же». Задремала в кресле у остывшей печи. А стук в дверь и зовущий голос не приснились. «Где Майкл? Сколько сейчас времени?» «Открой! Сара, открой!» «Это Калеб Джонс». Сара распахнула дверь в тот момент, когда он собирался постучать еще раз. «Срочно нужна медсестра!» Выпалил он. «У нас раненая!» Сна как не бывало. Сара тут же схватила медицинский саквояж. «Кого ранили?» «Ее! Ее принесла Лиш!» «Лиш? Так это Лиш ранена?» «Нет». Калеб покачал головой и попытался восстановить дыхание. «Нет, ранена не она, а девочка». «Какая девочка?» «Приблудшая», – с круглыми от изумления глазами объявил паренек. Когда добрались до больницы, ночное небо уже посветлело. В приемной, как ни странно, никого не оказалось. После рассказа Калеба Сара ожидала увидеть толпу. Она быстро поднялась по ступенькам, вошла в палату и на самой крайней койке увидела раненую. Девочка лежала лицом вверх, из плеча торчала стрела, которая, как гвоздем, прикрепила к ее спине какую-то темную сумку. Над девочкой стояла Алиша в забрызганном кровью свитере. «Сара, сделай что-нибудь!» – жалобно попросила она. Сара осторожно подложила руку под шею раненой, чтобы проверить ее дыхательные пути. Глаза девочка не открывала, ее дыхание было частым и поверхностным, а кожа – прохладной и липкой. Сара коснулась ее сонной артерии и нащупала пульс. Сердце колотилось, как у испуганной птички. «Она в шоковом состоянии. Помогите мне ее перевернуть». Алиша взяла раненую за плечи, Калеб за ноги. Раз, два, на счет три они приподняли ее и уложили на бок. Сара взяла ножницы и, присев на краешек кровати, отрезала перепачканный кровью рюкзак, поддела горловину футболки и легко разорвала тонкую ткань, обнажив хрупкое тело девочки-подростка. Кожа молочно-белая, грудь едва обозначилась. Стрела угодила в левое плечо чуть ниже ключицы, ее зазубренный конец торчал из звездообразной раны над лопаткой. «Стрелу нужно извлечь, мне понадобятся ножницы посерьезнее». Калеб кивнул, и пулей вылетел из палаты, у шторки столкнувшись с Сурой Мирес. Волосы растрепаны, лицо в грязи. Ну и видок у первого капитана. У койки, где лежала раненая, Сура резко остановилась. «Святые небеса! Она же совсем ребенок!» «Где другая Сэнди?» – возмущенно спросила Сара. Только Су ее вопросов не слышала. «Откуда? Откуда она взялась?» – в замешательстве вопрошала она. «Су, одна я не справлюсь. Где Сэнди?» Су подняла голову, не без труда сосредоточив внимание на Саре. «Сэнди, кажется, она в инкубаторе». С улицы послышались шаги и громкие голоса. Через минуту приемная наполнилась зеваками. «Су, выведи их отсюда», – попросила Сара. Затем повернулась к шторке и крикнула. «Всем выйти из приемной! Немедленно!» Су кивнула и бросилась вон из палаты. Сара снова проверила пульс девочки и заметила на ее коже какие-то бледные, едва различимые пятна, как в зимнем небе перед снегопадом. Сколько ей лет? 14? 14-летняя девочка разгуливала по полям среди ночи? «Ты ее принесла?» Алиша кивнула. «Она что-нибудь сказала? Она была одна?» «Не знаю». Взгляд Алиши словно ускользал. «Да, кажется, она была одна». «Кровь твоя или ее?» Алиша с удивлением взглянула на свитер, словно кровь заметила только сейчас. «По-моему, ее». Из приемной снова донесся шум и крик Калиба. «Уже несу!» Он влетел в палату с тяжелыми кусачками в руках и вручил их Саре. Грязные, все в смазке, но подойдут. Сара плеснула самогон на головку кусачек, протерла руки, как следует высушила тряпкой, затем срезала наконечник стрелы и щедро полила рану самогоном. Велев Калибу очистить руки так же, как она, Сара взяла моток шерсти, отрезала половину и сложила наподобие компресса. «Сапог, когда я вытащу стрелу, прижмешь компресс к ране, и чем плотнее, тем лучше. Со стороны лопатки хочу наложить швы, может кровотечение замедлится». Калиб неуверенно кивнул. Сара понимала. У мальчишки голова идет кругом, но, если честно, то же самое можно было сказать и про них с Алишей. Выживет девочка или умрет через пару часов, зависело от количества потерянной крови и внутренних повреждений. Раненую перевернули на спину. Калиб и Алиша крепко прижали ее к койке, а Сара потянула древко, чувствуя, как оно проходит сквозь поврежденные сухожилия и насквозь пробитую кость. Мешкать и осторожничать было нельзя. Сильный рывок, стрела оказалась у нее в руках. Из раны хлынула кровь. «Чума вампирья! Это она!» Обернувшись, Сара увидела в дверях Питера. «Что значит «это она»? Неужели он знает, кто эта девочка?» «Нет, такое полностью исключено. Питер, поверни ее на бок. Помоги им!» Сара взяла иголку и моток ниток, устроилась у девочки за спиной и стала зашивать рану. Кровь ручьем текла из раны, заливала матрас, капала на пол. «Сара, что мне делать?» Компресс в руках Калиба насквозь пропитался кровью. «То же самое, прижимай поплотнее». Сара туго затянула стежок. «Мне света не хватает. Кто-нибудь, принесите фонарь». 3 стежка, 4, 5. Сара аккуратно соединяла края раны, хотя понимала, что старается напрасно. Стрела повредила подключичную артерию, поэтому кровотечение такое сильное. «Девочка умрет через несколько минут». 14-летняя, подумала Сара. «Откуда же ты взялась?» «По-моему, кровь останавливается», – проговорил Калиб. Сара сделала последний стежок и завязывала нитку. «Не может быть. Ты лучше компресс поплотнее прижимай». «Нет, правда. Посмотри сама». Девочку снова положили на спину, и Сара убрала промокший компресс. Калиб не преувеличивал. Кровотечение замедлилось. Рана уменьшилась, порозовела, края сморщились. Лицо девочки поражало безмятежным спокойствием, точно она спала. Сара прижала пальцы к ее шее. Пульс был четким и ритмичным. «Что произошло?» «Питер, посвети сюда». Питер поднес фонарь к лицу девочки, и Сара осторожно подняла ее правое веко. От света зрачок сжался, открыв радужку цвета влажной почвы, испещренную чуть заметными полосками. Но что-то Сару удивило. Что-то было не так, как у всех. «Теперь чуть ниже». Питер опустил фонарь к самому глазу, и Сара не увидела, а почувствовала. Почувствовала нечто страшнее смерти. Будто земля под ногами разверзлась, и она проваливается во мрак. Вечное падение в непроглядный мрак. Вот что страшнее смерти. «Сара, в чем дело?» Девушка вскочила и попятилась к двери. Сердце неслось бешеным галопом, руки дрожали, как листья на ветру. Все удивленно смотрели на нее. Сара попыталась объяснить, в чем дело, но не смогла произнести ни слова. Она ведь ничего не видела, а лишь почувствовала. В голове крутилось неумолимое слово – одиночество. Оно уготовано и ей самой, и остальным, и даже родителям, души которых обречены на вечное падение во мрак. Тем временем в палате стало людно. Рядом с Сурамирос теперь стоял Санджей, а за их спинами маячили два охранника. Все буравили Сару вопросительными взглядами и ждали объяснений. Санджей выступил вперед. «Она выживет?» «Не знаю», – с глубоким вздохом прошептала она. «Рана тяжелая. Девочка потеряла много крови». Санджей снова взглянул на девочку, явно решая, что о ней думать и как объяснить ее невероятное появление. Потом повернулся к Калибу, который стоял у койки с окровавленным компрессом в руках. Обстановка в палате моментально накалилась. К пареньку приблизились охранники, в любую минуту готовые вытащить ножи. «Пошли с нами, Калиб». Джимми Малина и Бен Чоу схватили паренька за руки, а тот, совершенно сбитый с толку, даже не думал сопротивляться. «Санджей, что вы делаете?» – вскричала Алиша. «Су! Су, в чем дело, черт подери?» «Калиб арестован», – ответил Санджей. «Арестован?» – взвизгнул паренек. «За что?» Калиб открыл ворота, хотя правила ему известны не хуже, чем любому из нас. «Джимми, выведи его отсюда». Джимми с Беном потащили упирающегося паренька к шторке. «Лиш!» – крикнул Калиб. Алиша тут же загородила троице дорогу. «Су, скажи им!» – начала она. «Виновата я! Это я перебралась через стену! Хотите кого-нибудь арестовать? Арестуйте меня!» Су молча стояла рядом с Санджеем. «В чем дело, Су?» «Лиш, я не могу ничего сделать», – покачала головой первый капитан. «Что значит «не можешь»?» «Решение принимает не она», – пояснил Санджей. «Погибла учительница. Калиб арестован по обвинению в убийстве». 27. К полудню о событиях минувшей ночи узнала вся колония. По крайней мере, некое представление о случившемся получил каждый. У стены появилась приблудшая, Калиб открыл ворота и впустил вируса-носителя. Приблудшую, девочку лет 14, подстрелил кто-то из охранников, и теперь она умирает в больнице от кровопотери. Полковник погиб. Судя по всему, совершил самоубийство, хотя как он перебрался через стену, оставалось загадкой. Орло тоже погиб. Его убил в инкубаторе собственный брат-близнец. Самой трагичной казалась гибель учительницы. Ее труп не сразу заметили под окном большой комнаты у пустых кроваток. Судя по зажатому в руках ножу, она услышала, как вирусоноситель спрыгнул с крыши и попыталась дать ему бой. Разумеется, учительниц было много, но настоящая всегда лишь одна, та, что занимала эту должность много лет. Погибшая учительница была из Даррелов, Эйприл Даррелл. Именно она смеялась над вопросами Питера об океанах. В ту пору она была чуть старше, чем он сейчас, не ослепительная красавица, но миловидная, хрупкая и нежная, как весенний цветок. Питеру она казалась кем-то вроде старшей сестры, которую не выпускали в большой мир из-за слабого здоровья. Именно она в день восьмилетия Сары задавала ей вопросы, которые, подобно ступенькам, привели девочку с вершины прекрасной башни иллюзий в темное подземелье правды. Именно она передала Сару в объятия матери, где девочка рыдала от разочарования. Работа учительницы считалась тяжелой и неблагодарной. Занимавшие эту должность постоянно жили с маленькими, а из взрослых общались лишь с беременными и роженицами, у которых на уме только их малыши. Рассказывая детям правду, учительницы разбивали мечты и заставляли страдать. А простить такое даже годы спустя очень непросто. Помимо первой ночи, когда учительницы ненадолго выбирались в солнечный центр, территорию инкубатора они почти не покидали. В тех редких случаях казалось, что их окружает темная аура. Питер искренне жалел Эйприл Даррелл, но взглянуть ей в глаза не мог. На рассвете семейный совет провел экстренное заседание и ввел на территории колонии чрезвычайное положение. Младшим охранникам поручили обойти дома и оповестить колонистов. До выяснения обстоятельств происшествия покидать территорию колонии строго запрещалось, причем запрет распространялся и на аварийные бригады, и на пастухов со стадами. Ворота закрывались абсолютно для всех. Калиба заперли в карцер. Гибель полковника, Орло и учительницы поселила в душах колонистов страх и смятение, поэтому семейный совет отложил вынесение приговора. Тем более, что следовало решить другую проблему – как быть с девочкой. Сразу после заседания Санджей повел членов совета ее осматривать. Рана на плече оказалась серьезной. Девочка до сих пор не пришла в сознание. Симптомов вируса Сара не обнаружила. Откуда же взялась эта приблудшая? Почему вирусоносители ее не тронули? Как она выжила во мраке? Санджей приказал всем, кто с ней контактировал, тщательно вымыться и сжечь одежду. Одежду и рюкзак девочки тоже сожгли, а в больнице ввели строжайший карантин. До выяснения обстоятельств посещать приблудшую разрешалось только Саре. Дознание проводили в старом классе инкубатора. Питер сразу его вспомнил. Сюда Эйприл Даррелл привела его в день выпуска. О дознании, так назвал процедуру Санджей, Питер слышал впервые и подумал, что это лишь заумное слово для поиска виновника. Приказом Санджея Питеру, Алише, Холису и Су запрещалось разговаривать, пока их по очереди не допросят. Они вчетвером сидели в маленькой комнатке за детскими партами под присмотром Иэна Патала, племянника Санджея. В инкубаторе царила непривычная тишина. На время дезинфекции большой комнаты маленьких перевели на второй этаж. Кто знает, что они подумали о вчерашней ночи и что им сказала Сэнди Чоу, временно исполнявшая обязанности учительницы. Вероятно, объяснила, мол, это был страшный сон. Малыши-то, скорее всего, поверили, а вот дети постарше. Возможно, некоторых теперь досрочно выпустят из инкубатора. Первой вызвали Су. Она скрылась за дверью класса, а вскоре вышла с помрачневшим лицом и бросилась вон из инкубатора. Затем настала очередь Холлиса. Из-за парты он выбирался нехотя, словно у него не осталось сил, как будто вместе с братом погибла часть его самого. Йен придерживал дверь и неприязненно смотрел на Питера с Алишей. У порога Холлис обернулся и прервал молчание, царившее в комнатке почти целый час. Главное, чтобы все это было не напрасно. Питер с Алишей стали ждать своей очереди. Из-за двери класса слышались голоса. Питер хотел расспросить Йена, который наверняка был в курсе происходящего, но, перехватив неприязненный взгляд, понял – судьбу искушать не стоит. Йен, ровесник Тео, в один год с ним шагнул во взрослую жизнь, но уже успел стать отцом. В инкубаторе жила его маленькая дочь Кира. Вот чем объяснялся неприязненный взгляд. В Йене говорил не приятель Тео, а встревоженный отец. Холлис вышел из класса, кивнул Питеру и зашагал к выходу. Питер начал подниматься, но его остановил Йен. «Нет, Джексон, следующая Лиш. Ты за ней». «Джексон?» Прежде по фамилии его никто не называл, тем более охранники. «Почему от Иена это слышать особенно странно и неприятно?» «Все в порядке», – вздохнула Лиш, устало поднимаясь из-за парты. Никогда в жизни Питер не видел ее такой растерянной. «Скорее бы с этим разделаться». Едва девушка скрылась за дверью, Иен демонстративно уставился на стену. Мол, не вижу тебя, Питер, и видеть не желаю. Йен, лишь не виновата. Никто не виноват. Патал сделал каменное лицо, но промолчал. На моем месте ты поступил бы так же. Слушай, прибереги оправдание для Санджея. Мне вообще запрещено с тобой разговаривать. К возвращению лишь Питер едва не уснул. Я тебя разыщу, одним взглядом сказала она. Не успев переступить порог класса, Питер почувствовал. Решение уже принято, и его оправдания ничего не изменят. Су от дознания отстранили, и члены совета остались впятером. За длинным столом сидели старик Чоу, Джимми Малина. В центре, на председательском месте, Санджей, а по другую сторону от него Уолтер Фишер и Дана, двоюродная сестра Питера, которая теперь представляла семью Джексонов. Нечетное число участников наглядно демонстрировало. Су удалили, дабы избежать возникновения неразрешимой ситуации. Перед столом поставили стул, на котором успели посидеть Су, Холлис и Алиша. Члены совета молчали, и воздух в классе едва ли не звенел от напряжения. Лишь старик Чоу встретился с Питером взглядом. Остальные, даже Дана, спрятали глаза. Уолтера Фишера дознание не волновало. Судя по грязной одежде, небрежной позе и запаху самогона, он вообще не понимал, где находится. «Садись, Питер», – проговорил Санджей. «Если позволите, лучше постою». Мелочь, а приятно. Председателю совета возразить посмел. Моральное преимущество получил. Однако Санджея это нисколько не задело. «Итак, приступим», – сказал он, и прежде чем продолжить, откашлялся. «Отдельные моменты еще предстоит прояснить, но из показаний Калиба следует, что ворота он открыл самостоятельно, без твоего участия. Ты придерживаешься той же версии?» «Придерживаюсь версии?» «Да, Питер», – с неприкрытым раздражением вздохнул Санджей. «Меня интересует твоя версия случившегося. Поделись своим мнением о минувшей ночи». «Нет у меня никакого мнения. Что вам сказал сапог?» «Санджей, позволь мне», – поднял руку старик Чоу. Санджей нахмурился, но возражать не стал. Старик Чоу подался вперед, мол, все внимание на меня. Доброе морщинистое лицо и влажные глаза внушали доверие. Разве такой человек способен на обман? Он много лет занимал должность председателя совета и по сей день обладал значительным влиянием, но почти им не пользовался. После страшной ночи, когда погибла его первая жена, он передал полномочия Димитрию Джексону, женился на молодой девушке и с головой ушел в пчеловодство. «Питер, никто не сомневается, что Калиб действовал из лучших побуждений, но разговор сейчас не о них. Кто открыл ворота, ты или Калиб? Что вы с ним сделаете? Решение еще не принято. Пожалуйста, ответь на мой вопрос». Питер попробовал заглянуть в глаза Дане, но она упорно разглядывала стол. «Окажись я у ворот первым, обязательно бы открыл». Санджей в гневе вскочил со стула. «Слышите? Говорил же я вам!» Старик Чоу не обратил на его выпад ни малейшего внимания. Его глаза так и буравили Питера. «Получается, ответ отрицательный? Тебе хотелось, но ты не открыл? Подумай как следует». Питеру казалось, старик Чоу его защищает. Но ведь, сказав правду, он переложит вину на Калиба, который попросту его опередил. «В твоей преданности друзьям мы не сомневаемся», – продолжал старик Чоу. «Только во главе угла должна стоять забота о всеобщей безопасности, поэтому спрашиваю снова. Ты помогал Калибу открывать ворота? Или наоборот, постарался их закрыть, как только увидел, что происходит?» Питер чувствовал, что стоит на краю бездны и права на ошибку не имеет. «Нет», – покачал головой он. «Что значит «нет»?» Питер сделал глубокий вдох и выпалил. «Я не открывал ворота». «Спасибо, Питер». Старик Чоу с облегчением откинулся на спинку стула и обвел взглядом членов совета. «Ну, если больше ни у кого». «Подождите», – вмешался Санджей. Теперь воздух по-настоящему звенел от напряжения, даже Уолтер очнулся от похмельного транса. «Ну, вот мы и подошли к главному», – подумал Питер. «Ни для кого не секрет, что вы с Алишей друзья», – начал Санджей. «Она ведь ничего от тебя не скрывает, верно?» «Думаю, да», – осторожно ответил Питер. «Алиша не упоминала, что знает эту девочку. Может, она и раньше ее встречала?» У Питера засосало под ложечкой. «Почему вы об этом спрашиваете?» Санджей оглядел членов совета и снова сосредоточил внимание на Питере. «Слишком много совпадений. Вы с Алишей и Калибом последними вернулись со станции. История о гибели Зандера и о гибели Тео звучат... Согласись, они звучат странновато». Бурлящий взгляд Питера вырвался на волю. «Думаете, мы все это подстроили? В моле погиб мой брат. Нам троим повезло вернуться живыми». В классе снова повисла звенящая тишина. Даже Дана смотрела на Питера с откровенным подозрением. «Во избежание недоразумений уточню. Ты утверждаешь, что сам приблудшую раньше не встречал?» — поинтересовался Санджей. «Так дело не в Алише, а обо мне», — догадался Питер, а вслух сказал. «Понятия не имею, кто она». Долго, бесконечно долго Санджей буравил Питера взглядом, а потом кивнул. «Спасибо за откровенность, Питер. Можешь идти». «Ничего себе! Так быстро?» «Это все?» Санджей уже изучал лежащие на столе документы. Услышав вопрос, он поднял голову и нахмурился. «Ты еще здесь?» – говорил его изумленный взгляд. «Да, пока ты свободен». «Вы ничего мне не сделаете?» Санджей пожал плечами, но уже явно думал о чем-то другом. «Что мы должны сделать?» Как ни странно, Питер почувствовал разочарование. Перед дознанием их с Холлисом и Алишей связывала общая тревога. Решение семейного совета непосредственно касалось всех троих. Теперь эта связь нарушилась. «Если события развивались так, как ты говоришь, тебя винить не в чем. Вина целиком и полностью лежит на Калебе». Су справедливо заметила, и Джимми полностью с ней согласен. «Нужно учитывать 7 бессонных ночей, которые ты провел на вахте милосердия. Отдохни еще пару дней, потом вернешься на стену, а там посмотрим». «А с остальными что?» «Пожалуй, держать это в секрете бессмысленно», — после небольшой паузы сказал Санджей. «Все равно скоро узнаешь. Итак, Су Рамирес подала прошение об отставке с поста первого капитана, которое совет с большим сожалением принял. Во время атаки вирусоносителей Су на стене не оказалось. Следовательно, часть вины лежит и на ней. Первым капитаном назначен Джимми Малина. Холлису предоставлен отпуск. Он вернется на стену, когда сочтет нужным. Алиш. Алиша уволена из охраны и прикреплена к аварийной бригаде». Из всех новостей это казалось самой невероятной. «Алиша? Шуруповерт?» Такое просто в голове не укладывалось. «Вы шутите?» Санджей поднял густые брови. «Нет, Питер, уверяю тебя, не шучу». Питер взглянул на Дану. «Ты в курсе?» — беззвучно спросил он. «Да», — ответили ее глаза. «Если вопросов больше нет», — многозначительно начал Санджей. Питер шагнул к двери, но на пороге его остановила тревожная мысль. «А как же энергостанция?» «Что именно тебя интересует?» — устало вздохнул Санджей. «Туда следует кого-нибудь послать. Орло же погиб». Члены совета испуганно переглянулись. Питер сперва решил, что в последнюю минуту чем-то себя выдал, но потом догадался. Они просто-напросто забыли об энергостанции. «Так на рассвете туда никого не отправили?» Санджей повернулся к Джимми, но тот, явно застигнутый врасплох, лишь плечами пожал. «Сейчас уже поздно», – тихо сказал Малина. «Засветло туда не добраться. Подождем до завтра. Другого выхода нет». «Черт подери, Джимми!» Вылетело из головы, признаю. Сразу столько всего навалилось. Финн с Рэем, парни не промах. Могут и сами справиться. Санджей сделал глубокий вдох, пытаясь взять себя в руки, но Питер чувствовал, он в ярости. «Спасибо, Питер. Мы обязательно это обсудим». Говорить больше было не о чем, и Питер вышел. Иэн так и стоял у стены, скрестив на груди руки. «Ты в курсе, что лишь уволили?» «Да, в курсе». Ян пожал плечами, притворного равнодушия как не бывало. «Понимаю, лишь твоя подруга, но своим поступком увольнение она заслужила». «А спасенная девочка не в счет?» Глаза Иена полыхнули откровенной злобой. «Чума, вампирья, Питер, у меня ребенок. Думаешь, меня волнует какая-то приблудшая?» Питер промолчал. «Что тут скажешь?» Иен имел полное основание злиться. «Ты прав», — наконец сказал он. «Зря я об этом спросил». «Слушай, мы все жутко расстроены», — смягчился Йен. «Я вот даже вспылил. Прости. Ты ни в чем не виноват». «Виноват», — подумал Питер. «Еще как виноват». На рассвете Майкла осенило. Частота 1432 мегагерца. Ну, конечно. Официальная частота считалась свободной, потому что на самом деле использовалась военными. Сигнал цифровой. Появляется каждые 90 минут. Источник неподалеку. Да, разумеется, этот сигнал ищет сеть. Всю ночь сигнал усиливался. Другими словами, его источник приближался и теперь был практически за стеной колонии. Декодировать сигнал – половина дела. Причем половина легкая. А вот как разобраться с согласованием? Отправить в ответ правильный сигнал, чтобы передатчик, где бы и чем бы он ни был, подключился к сети? Если это получится, останется лишь загрузить данные. Какой же ответ нужно дать? Какой цифровой ответ подразумевается вопросом, который задают каждые 90 минут? Как же выразился Элтон перед тем, как лечь спать? «Кто-то нас зовет». Тут Майкла и осенило. Рухляди в щитовой хватало, и на полках валялись как минимум один армейский переносной радиолокатор и старые литиевые батарейки, еще способные удерживать заряд. На пару минут их хватит, но большего Майклу и не требовалось. Работал он быстро и периодически поглядывал на часы, дожидаясь очередного сигнала. С улицы доносились крики, только Майкл внимания не обращал. «Ну, кричат. И что с того?» Он подсоединит радиолокатор к компьютеру, поймает сигнал, зафиксирует идентификатор, а потом обработает через пульт управления. Элтон храпел на продавленной кровати в глубине щитовой. Чума вампирья. Если старик в ближайшее время не вымоется... Майкл даже не знал, что сделает. Щитовая провоняла грязными носками. Сборку, настройку, проверку Майкл завершил лишь к полудню. Сколько часов он проработал, не поднимая головы. После встречи с Маусами и ее родственниками спать резко расхотелось, и он вернулся в щитовую. Получается, 10 часов кряду. От долгого сидения ныла поясница, и страшно хотелось отлить. Майкл вышел на улицу и тут же зажмурился. Яркое солнце слепило, привыкшие к полумраку щитовой глаза. «Майкл!» По тропе, размахивая руками, бежал Джейкоб, сын Гейба Кертиса. Майкл набрал в легкие побольше воздуха. Разговор с Джейкобом всегда требовал особой подготовки. А ведь бедняга ни в чем не виноват. Даже бегает с трудом, ноги по земле волочит. Перед тем, как заболел, Гейб порой приводил Джейкоба в щитовую и просил Майкла найти сыну занятие. Майкл старался, очень старался. Но мальчишка почти ничего не понимал. Добрая половина дня уходила на объяснение простейших вещей. У щитовой Джейкоб остановился, прижал руки к коленям и стал жадно ловить воздух ртом. Несмотря на физическую мощь, двигался он по-детски неуклюже. Казалось, части тела совершенно не скоординированы. «Майкл!» – он подавился воздухом. «Майкл!» «Спокойно, Джейкоб, не торопись». Парень замахал ладонью перед лицом, точно надеялся направить в легкие побольше воздуха. Майкл не мог понять, испуган Джейкоб, расстроен или просто взволнован. «Мне нужна Сара», – прохрипел Джейкоб. «Ее здесь нет. Ты к нам домой заглядывал?» «Да, там ее тоже нет». Джейкоб поднял голову и вытаращил глаза. «Майкл, я ее видел». «А сам говоришь, что не застал Сару». «Нет, не Сару, а другую. Я видел ее, когда спал». Порой Джейкоб нес полную околесицу, но в таком состоянии Майкл его еще не встречал. На бледном лице парня читалась самая настоящая паника. «Джейкоб, с твоим папой ничего не случилось? Как он себя чувствует?» Парень нахмурил взмокший от пота лоб. «Не, папа умер». Без всякого выражения объявил он, точно речь шла не о его отце, а о погоде. «Гейб умер?» «Ага, умер, из кровати не встает». Майкл совершенно растерялся и с огромным облегчением увидел спешащую по тропке Мар. «Джейкоб, где ты был?» – строго спросила она. «Сколько можно повторять? Не смей уходить без спроса». Джейкоб отшатнулся от матери, судорожно размахивая руками. «Мне нужно найти Сару». «Джейкоб?» Возглас Мар подействовал наподобие удара молнии. Парень застыл на месте, хотя лицо по-прежнему излучало безотчетный ужас. Джейкоб жадно глотал воздух ртом. Мар приблизилась к нему осторожно, словно к крупному неуправляемому животному. «Джейкоб, посмотри на меня». «Мама». «Успокойся, милый, тише, довольно разговоров. Посмотри на меня». Мар прижала ладони к щекам сына и впилась в него взглядом. «Мама, я ее видел». «Конечно, видел. Во сне. Вспомни, сынок, я отвела тебя домой, уложила в кроватку, и ты заснул». «Так я спал». «Да, милый, ты спал и видел сон». Джейкоб задышал ровнее. Прикосновения и слова Мар действовали успокаивающе. «А сейчас иди домой, подожди меня там. Сару больше не ищи. Договорились?» «Но, мама...» «Никаких «но», Джейкоб. Сделай, как я прошу». Джейкоб неохотно кивнул. «Вот умница». Мар отняла ладони от щек сына и отступила на шаг. «Иди домой и никуда не сворачивай». Джейкоб украдкой взглянул на Майкла и убежал. «По-другому с ним нельзя. Порой вообще неуправляемым становится. Вздохнул Амар и устало пожала плечами. Слышал, Гейб умер. Выжил из себя Майкл. Примите мои соболезнования. Похоже, слез у Мар не осталось. Давно все выплакала. Спасибо, Майкл. Джейкоб искал Сару, потому что она была с Гейбом до самого конца. Она нам очень помогла. Всем троим. Мар запнулась, ее лицо исказило гримаса боли, но она моментально взяла себя в руки. «Пожалуйста, передай сестре. Мы с Джейкобом постоянно ее вспоминаем. Я ведь даже не поблагодарила ее как следует. Скажешь ей, ладно?» «Так Сара же где-то здесь. Вы в больницу заглядывали?» «Разумеется, туда Джейкоб первым делом побежал. Она там». «Не понимаю, если Сара в больнице, как же вы с ней не встретились?» Мар взглянула на него с откровенным изумлением. «Из-за карантина, конечно же». «Из-за какого еще карантина?» Лицо Мар вытянулось. «Майкл, ты что, с луны свалился?» 28. В этот раз Алиша направилась не к Питеру. Он сам ее отыскал, потому что точно знал, куда она пойдет. Алиша сидела в тени дома полковника, прижалась к поленнице и подтянула колени к груди. Услышав шаги Питера, она подняла голову и вытерла глаза. «Вот чума!» – бормотала она. Питер устроился рядом. «Все в порядке, Лиш?» «Ничего не в порядке. Скажешь кому-нибудь, что видел меня в таком состоянии, зарежу. Понял?» Воцарилась тишина. День выдался пасмурный, из-за низких туч солнечный свет казался пепельно-дымчатым. В воздухе стоял резкий запах гари. За стеной мусорщики из аварийной бригады жгли тела. «Слушай, я все думаю, почему мы звали его полковником?» Наконец спросил Питер. «Потому что это его имя. Другого нет и не было». «Зачем он вышел навстречу вирусоносителям? На самоубийцу вроде бы не похож». Алиша не ответила. О своих отношениях с полковником она говорила редко и в подробности не вдавалась. Это было единственным, что она скрывала от Питера. Тем не менее, секрет этот постоянно давал о себе знать. Алиша не считала полковника отцом, и никакой теплоты между ними не ощущалось. Наоборот, всякий раз, когда упоминали имя полковника или он сам появлялся на мостках, от Алиши веяло холодом. Нет, в открытую она недовольства не проявляла, и никто, кроме Питера, ничего не замечал. Отец не отец, но полковник и Алиша были семьей. И плакала девушка именно по нему. «Представляешь, меня уволили», – посетовала Алиша. Санджей думается, не дурак ведь, а решение дурацкое. Он скоро сам это поймет. Увы, Алиша не слушала. «Нет, Санджей прав. Не следовало мне перебираться через стену. Как увидела там девочку, обо всем на свете позабыла. Ладно, теперь уже не важно. Ты ж видел, какая там рана». Алиша сокрушенно покачала головой. «Девочка. Питер так ничего о ней и не узнал. Кто она? Как выжила? Как спаслась от вирусоносителей? Другие такие есть?» «Ты все сделала правильно. И Калиб тоже. Знаешь, что Санджей хочет его изгнать? Ради всего святого. Изгнать сапога». «Изгнать. Это же самое страшное». «Не может быть». «Еще как может. Я уверена, именно это сейчас обсуждает совет. Другие члены никогда такое не одобрят. С каких пор Санджей считается с чьим-то мнением? Ты же был в том классе». «Все напуганы. Им нужен виновный в смерти учительницы. А тут Калиб, сирота. Очень удобная кандидатура». Питер сделал глубокий вдох и затаил дыхание. «Я знаю Санджея. Он, конечно, самодур, но на такое не способен. К тому же Калиба все любят». «Орло тоже все любили. И твоего брата тоже. Это еще не гарантирует, что все не закончится плохо». «Ты говоришь, как Тео». «Ну и что?» Алиша смотрела прямо перед собой и щурилась на свет. «Калиб вчера меня спас. Санджей будет иметь дело со мной, если попытается его изгнать». «Лиш», Питер сделал паузу. «Осторожнее. Думай, что говоришь». «Уже подумала. Калиба никто не выгонит. Я на твоей стороне». «Осторожнее, Питер. Думай, что говоришь». Над колонией повисла гнетущая тишина. Люди еще не оправились от событий минувшей ночи. Это тишина до или после бури. – гадал Питер. Или тишина перед вынесением приговора. Алиша не ошибалась. Воздух буквально звенел от страха. «Кстати, о девочке», – начал он. «Давно хотел тебе кое-что рассказать». Карцер устроили на востоке колонии, в бывшей общественной уборной трейлерного парка. Питер с Алишей петляли по лабиринту старых трейлеров, но, услышав возмущенный ропот, прибавили шагу и вскоре увидели с десяток колонистов, которые напирали на Дейла Левина, охраняющего карцер. «Что за ерунда здесь творится?» – шепнул Питер. «Протесты начались», – мрачно ответила Алиша. Вообще-то Дейл Левин был не из мелких и щуплых, но, сдерживая натиск десятерых, напоминал загнанного в угол зверя. Он неважно слышал и слегка наклонял голову, поворачиваясь к говорящему здоровым ухом, поэтому, как правило, выглядел рассеянным. Однако сейчас рассеянным Левин не казался. «Извини, Сэм», – произнес Дейл, – «но мне известно не больше твоего». Обращался он к Сэму Чоу, племяннику старика Чоу, человеку тихому и скромному, с которым за всю жизнь Питер не перемолвился и парой слов. У них с другой Сэнди было пятеро детей, трое еще инкубаторского возраста. Когда подошли ближе, Питер понял. У карцера собрались родители. Как и у Йена Патала, у Патрика и Эмили Филлипс, у Хода Элизы Гринберг, у Грейс Малина, Белль Рамирес и Ханны Фишер Патал росли дети. «Этот парень открыл ворота!» «А я тут при чем? Нужны подробности? Обратись к своему дяде!» «Эй ты, Калиб Джонс, слышишь меня?» – закричал Сэм в высокие окна карцера. «Мы все знаем, что ты наделал!» «Хватит, Сэм, оставь парнишку в покое!» Вперед выступил Мила Даррелл, шуруповерт, как и его брат Финн, такой же крепко сбитый и молчаливый. Высокий, сутулый, с окладистой бородой и нечесанными, падающими на глаза кудрями, рядом с женой Пенни он казался великаном. «Дейл, у тебя ведь тоже ребенок. Как ты можешь здесь стоять?» Дочку Дейла звали Джун. «Да», — вспомнил Питер. «Джун Левин, одна из трех Д». «По-твоему, я об этом забыл?» — огрызнулся побледневший Дейл. Его авторитет в глазах толпы стремительно таял. «Я не просто так здесь стою, а по приказу совета. Туда претензии направляй». «Его нужно изгнать!» – закричала женщина, стоявшая в самом центре толпы. Белль Рамирес, жена Рея, мать маленькой Джейн, могла разрыдаться в любую минуту. У нее даже руки тряслись. Сэм обнял жену за плечи. «Видишь, Дейл, видишь, что наделал этот парень?» Сквозь толпу протиснулась Алиша и решительно подошла к Дейлу, который беспомощно смотрел на расстроенную Белль. «Дай мне арбалет». «Не могу лишь. Джимми не велел». «А мне плевать. Давай арбалет». Не дожидаясь ответа, Алиша вырвала арбалет и повернулась к толпе. Поза подчеркнуто не угрожающая, но Алиша есть Алиша. Ее присутствие собравшиеся игнорировать не могли. «Послушайте, я понимаю». «Вы расстроены и имеете на это полное право. Но Калиб Джонс такой же колонист, как и любой из нас». «Тебе легко говорить!» – крикнул Мила, стоявший рядом с Сэмом и Белль. Толпа одобрительно загудела. Алиша смерила его спокойным взглядом. «Ты прав, Мила. Я не погибла только благодаря сапогу. Поэтому, если собираешься его обидеть, подумай как следует». «Или что?» – ухмыльнулся Сэм. «Всех нас одной стрелой из арбалета подкосить собралась?» «Нет, только тебя. А Мила зарежу», – пошутила Алиша. По толпе пролетел нервный смешок, который, впрочем, быстро затих. Мила машинально сделал шаг назад, а Питер также машинально сжал нож. Повисла тишина. Все ждали, что случится дальше. «Ты блефуешь», – заявил Мила, буравя Алишу настороженным взглядом. «Неужели?» «Плохо ты меня знаешь». «Совет все равно его выдворит. Вот увидишь». «Возможно, но решать не нам. Сейчас ты понапрасну расстраиваешь людей. Я этого не допущу». Собравшиеся притихли. Питер чувствовал. Запала хватило ненадолго. Теперь злились лишь Сэм с Мила. Остальные же откровенно боялись. «Она права, Сэм», – буркнул Мила. «Пошли отсюда». Сэм по-прежнему буравил Алишу гневным взглядом. Она ведь до сих пор не вернула арбалет Дейлу, а Питер до сих пор не убрал руку с ножа. Толпа понемногу редела. «Сэм, пожалуйста, иди домой». взмолился Дейл, которому лишь сейчас вернулся дар речи. Мила хотел взять Сэма за локоть, но тот резко отдернул руку. Прикосновение Мила словно вывело его из транса. Таким взбудораженным он казался. «Ладно, ладно, пошли». Только когда они исчезли в лабиринте трейлеров, Питер вздохнул с облегчением. Все это время он боялся издать лишний звук. Напряжение было слишком велико. Еще вчера он ни за что бы не поверил, что страх превратит в разъяренную толпу людей, которые живут обычной жизнью, выполняют обычную работу и растят детей. А кто мог подумать, что Сэм Чоу, казалось бы, вообще не способный ни на кого злиться, так разойдется? «Дейл, в чем дело, черт подери?» – спросила Алиша. «Когда все началось?» «Как только сюда привели Калиба». Теперь, когда толпа наконец рассеялась, Дейл перестал делать каменное лицо и напоминал человека, который, упав с большой высоты, отделался легким испугом. Едва не произошло непоправимое. Читалось в его круглых от шока глазах. «Чума, вампирия! Я думал, они возьмут карцер штурмом. Пока не появились вы, тут такое говорили!» Из карцера донесся голос Калиба. «Лиш, это ты?» «Держись, сапог, держись!» крикнула Алиша, а Дейлу сказала. «Приведи еще кого-нибудь из охраны. Не представляю, о чем думал Джимми, но здесь нужны как минимум трое. Пока ходишь, мы с Питером посторожим Калиба». «Лиш, я не могу тебя здесь оставить. Санджей мне голову оторвет. Ты же больше не охранник». «Я нет, зато Питер до сих пор в охране. Кстати, с каких пор ты выполняешь приказы Санджея?» «С сегодняшнего утра». Дейл озадаченно взглянул на Питера и Алишу. По словам Джимми, Санджей вел это, как его, чрезвычайное положение. «Да, мы в курсе, но это еще не дает Санджею права командовать охраной». «Объясните это Джимми, ладно? Ведь он считает иначе. И Гейлин тоже». «Гейлин? При чем тут Гейлин?» «Как, вы еще не слышали?» Дейл поочередно посмотрел в глаза Питеру и Алише. «Хотя, наверное, неудивительно. Гейлин теперь второй капитан». «Гейлин Страус?» «Я сам отреагировал примерно так же», – пожал плечами Дейл. «Джимми собрал нас и объявил. Твое место занимает Гейлин, а место Тео – Йен». «А место Джимми? Если он стал первым капитаном, кто сменит его на посту второго?» «Бен Чо». Назначение Бена с Йеном вопросов не вызывало. Оба давно метили во вторые капитаны. «А вот Гейлин Страус...» «Дай мне ключ», – скомандовала Алиша. «Приведи еще двух охранников. Только капитанов не надо. Если сможешь, разыщи Су и передай то, что я сказала про Санджея». «Не представляю, как...» «И не надо», – перебила девушка. «Не трать время. Ступай». Алиша с Питером открыли дверь и вошли в карцер, очень напоминающий серую бетонную коробку. Вдоль стены редком выстроились полуразобранные кабинки, из которых давно вынесли все, что снималось. Напротив тянулись трубы, а над ними висело длинное растрескавшееся зеркало. Калиб сидел на полу у окна. Еду ему не оставили, только кувшин с водой и пустое ведро. Лишь прислонила арбалет к стене и опустилась на корточки. «Они разошлись?» – запинаясь от страха, спросил Калиб. Судя по опухшим глазам, он плакал. Алиша кивнула. «Лиш, я в полном дерьме. Санджей меня выгонит. Этого не случится, слово даю». Калиб вытер сопли. Всего день в карцере, а выглядел настоящим заморышем. Лицо и руки грязные, под ногтями черным-черно. «Что ты можешь сделать?» «Не твоя забота». Алиша сняла с пояса нож. «Умеешь с ним обращаться?» «Вот чума. Зачем мне нож?» «На всякий случай. Умеешь или как?» «Строгать умею, и то не очень хорошо». Алиша вручила нож Калибу. «На, спрячь». «Лиш, может, не надо?» – с опаской спросил Питер. «Без оружия его не оставлю», – ответила она и снова взглянула на Калиба. «Держись, сапог, и будь готов к побегу. Появится малейший шанс, хватай его обеими руками, пулей лети к бреши между стенами и спрячься. Я тебя разыщу». «Почему именно туда?» С улицы послышались голоса. «Долго объяснять. Ну, договорились?» В карцер вошел Дейл, следом Санни Гринберг, младший охранник. Санни едва исполнилось 16. На стену ее взяли только в начале лета. «Алиша, вам нужно исчезнуть». заявил Дейл. «Я серьезно». «Успокойся, уже исчезаем». Алиша поднялась, а когда заметила в дверях сани, ее глаза полыхнули гневом. «Ты что, кроме младшего охранника никого не смог найти?» «Остальные на стене». 12 часов назад Алиша без труда собрала бы целый отряд. А сейчас даже младшему охраннику приходилось радоваться. «А Су ты видел?» «Понятия не имею, где она. Вероятно, тоже на стене». Взгляд Дейла метнулся к Питеру. «Ребята, вам пора». Санни, которая до сих пор не проронила ни слова, наконец переступила порог. «Дейл, что ты делаешь?» – спросила она. «Сам же сказал, Джимми назначил другого капитана. Почему ты ее приказы выполняешь?» «Лишь мне просто помогала». «Дейл, она уже не капитан. Ее вообще из охраны уволили», – напомнила Санни и, глянув на Алишу, смущенно пожала плечами. «Не обижайся, Лиш». «Я и не обижаюсь». Алиша показала на арбалет в руках девушки. «Стрелять-то умеешь?» «Я была лучшим снайпером на потоке», с притворной скромностью отозвалась девушка. «Надеюсь, это правда. Ведь тебя, похоже, повысили». Алиша повернулась к Калибу. «Ты как, продержишься?» Парень кивнул. «Не забудь о том, что я сказала. Ты не один. Мы с Питером здесь, поблизости». Алиша взглянула на Дейла и Сани, словно говоря: «Головой мне за него отвечаете», и повела Питера на улицу. 29. Для Санджея Патала, председателя семейного совета, все началось много лет назад, во сне. Нет, девочка ему никогда не снилась. В этом Санджей не сомневался, ну, или почти не сомневался. Девочка ниоткуда. За пару часов случайное выражение превратилось в имя, и теперь приблудшую так звали все, даже старик Чоу свалилась, как снег на голову. Из мрака неожиданно материализовался не призрак, а человеческое дитя. «Ерунда!» – хотелось крикнуть Санджею, только с фактами не поспоришь. Санджей лихорадочно рылся в тайниках памяти, но странная девочка там не мелькала, ни в сознательной части, ни в тайной, которые управляли сны. С раннего детства Санджей испытывал странные ощущения. В его душе будто жила еще одна душа, еще один человек с собственным именем и голосом. «Стань моим», – пел голос. «Ты принадлежишь мне, я тебе. Вместе мы сильнее, чем по отдельности». Мальчишкой Санджей увидел сон о старом мире и услышал певучий голос. По большому счету, тот сон, как и другие, состоял из звуков, образов и ощущений. Итак, на кухне сидела толстуха, глотала дым и запихивала еду в разверстый рот. При этом она успевала болтать по телефону. Любопытные вещицы, в один конец которой слушали, в другой говорили. «Телефон?» Как-то догадался Санджей и понял, что это не сон, а видение о старом мире. Певучий голос назвал свое имя. «Я Бэбкак. Я Бэбкак. Мы Бэбкак. Бэбкак. Бэбкак. Бэбкак». В ту пору Санджей считал Бэбкака другом понарошку, частью очередной игры, которая, впрочем, никогда не заканчивалась. Бэбкак не оставлял его ни на минуту, ни в большой комнате, ни во дворе, ни во время еды, ни ночью в кроватке. Сон с Бэбкаком мало отличался от тех, в которых снились обычные детские глупости. Купание, игры, белки с орехами в лапках. Порой снились белки, порой толстуха на кухне. И ни смысла, ни логики мальчик не чувствовал. Однажды маленькие сидели кругом в большой комнате, и учительница сказала: «Давайте поговорим о дружбе». Они только что пообедали, и Санджея клонила в сон. Другие дети смеялись и дурачились, а вот Санджей всегда слушался. Учительница захлопала в ладоши, и когда воцарилась тишина, повернулась к Санджею. «Раз ты такой хороший, я подарю свое внимание именно тебе», — говорило ее доброе лицо. «Маленький Санджей, скажи нам, кто твои друзья?» «Бэбкак», — совершенно бездумно ответил мальчик. Слово вылетело само собой. «Я же выдал секрет!» Ужаснулся он своей ошибке. Имя таяло, растворялось в воздухе, а глазка ему совсем не нравилась. Учительница нахмурилась и повторила незнакомое имя. «Бэбкак? Верно я расслышала?» Так Санджей понял, о Бэбкаке известно далеко не каждому. Это же секрет. Раз секрет, то произносить его бездумно и желание угодить – непростительная ошибка, даже больше – осквернение тайны. Чем чаще он говорит о тайне, тем менее таинственной она становится. «Маленький Санджей, кто такой Бэбкак?» Услышав странное имя, дети даже болтать перестали. Напряженную тишину нарушил чей-то смешок. Вероятно, Дэма Джексона, которого Санджей ненавидел уже тогда. Потом еще и еще. Смех весенним ручейком растекался по кругу. Да, начал все именно Дэма Джексон. Санджей тоже был из первой семьи, но обаятельный, улыбчивый Дэма вел себя так, словно существовала высшая категория. Первых из первых, лучших из лучших. И он единственный ей принадлежал. Больше всего обидел смех младшего братишки. Раджу следовало проявить уважение. Санджей как-никак на 2 года старше. И прикусить язык, а не хохотать. Радж сидел слева от Санджея и, не чувствуя возмущения брата, по-собачьи преданно взглянул на Дэма, сидящего напротив. «Смотри, мол, смотри, я тоже смеюсь над Санджеем!» Учительница снова захлопала в ладоши, а Санджей понял. «Если немедленно что-то не придумать, насмешкам не будет конца. И за обедом, и во дворе едва отвернется учительница, и в большой комнате после отбоя подхалим и Дэма станут его изводить. Бэбкак, Бэбкак, у Санджея друг Бэбкак!» Словно это не имя, а ругательство. Сориентировался он моментально. «Простите, учительница, я имел в виду Дэма». Санджей заставил себя улыбнуться мальчику с копной темных, как у всех Джексонов, волос, белоснежными зубами и беспокойными глазами. «Дэма Джексон – мой самый лучший друг». Странно вспоминать тот случай по прошествии стольких лет. Дэма Джексон сгинул, Уильям и Радж тоже. Половина маленьких, сидевших тогда в кругу, умерли или погибли. Большинство стали жертвами страшной ночи, остальные добрели до могилы иными путями. Казалось, неумолимое время поедает их одного за другим. Жизнь изменилась до неузнаваемости, а Бэбкак остался. Порой он был голосом, который звучал внутри Санджея и поддерживал в трудные минуты. Порой чувством, особым отношением к жизни. Но после инцидента в инкубаторе Санджей никогда о нем не заговаривал. Со временем и сны, и голос, и ощущения изменились. Теперь главным Санджей считал не толстуху на кухне, хотя она периодически снилась. Кстати, о снах. Как он в ту ночь забрел к Майклу в щитовую? Не старое время, не прошлое, а будущее и свое место в новом, изменившемся мире. Санджей не сомневался. Грядут большие перемены. Только какие именно? Дэма в кои веки оказался прав. И Джо Фишер тоже. Дни колонии сочтены, рано или поздно прожекторы погаснут. Армия уничтожена и за ними не вернется. Кое-кто еще на это уповал, но только не Санджей Патал. Нет, к армии перемены не имели ни малейшего отношения. Про винтовки Санджей, разумеется, знал. Хотя секретом они считались чисто условно, поделился им не Радж. На его доверие Санджей не уповал, но в очередной раз убедился. Дэма Джексон брату гораздо ближе, чем он. Впрочем, Радж поделился с женой Мими, которая физически не могла хранить секрет дольше 5 минут. Конечно, она же из Рамиресов, а у них всех язык как помело. Мими проболталась Глории, а та однажды за завтраком Санджею. Сперва невзначай обмолвилась, потом выдала всю историю, предварив ее виноватым. «Вероятно, тебе не следует об этом знать, но...» Случилось это вскоре после исчезновения Дэма Джексона, который выскользнул за ворота, не взяв с собой ножа. «Там 12 ящиков», – заговорщически шептала Глория, сделав серьезное, как у примерной ученицы, лицо. «Они на станции, за стеной спрятаны. Открываешь люк, а там туннель с оружием. Винтовки новенькие, армейские, их Дэма с Раджем в бункере нашли. Это важно?» – спрашивала Глория. «Я правильно сделала, что тебе рассказала?» «Только Санджея не проведешь». Он сразу почувствовал фальшь в голосе жены. А когда заглянул ей в глаза, подозрения переросли в уверенность. Глория прекрасно понимала значимость этой новости. «Да, да, очень важно», – закивал Санджей. «Спасибо, что поделилась. Но больше никому не говори, хорошо?» Санджей ничуть не сомневался. Мими с Глорией – не единственные хранительницы этого секрета. Тем же утром он навестил невестку и недвусмысленно велел держать язык за зубами. Но ведь шило в мешке не утаишь, и раз тайник устроили на энергостанции, то в тайну наверняка посвятили Зандера. Старик Чоу, скорее всего, тоже был в курсе. Дэма вечно с ним шушукался, а вот Су, Джимми и Дана, дочь Уильяма, вряд ли. Санджей осторожно прощупал почву и ничего подозрительного не почувствовал. Но другие, например, Тео Джексон, кому успели рассказать они? Кому заговорщически, как Глория тем утром, шепнули «Хочу кое-чем с тобой поделиться». Иными словами, вопрос был не в том, раскроется ли секрет, а в том, когда и при каких обстоятельствах это случится, кто с кем дружит и кто кому доверяет. Поэтому Санджей решил забрать Маусами из охраны подальше от Тео Джексона. В дочери Санджей души не чаял, хотя даже сейчас порой мечтал о сыне, ведь тогда у него было бы все, о чем мечтают люди. Увы, Глория больше не могла иметь детей. Несколько выкидышей и ложных тревог, и месячные исчезли. Она и Маусами едва выносила. То и дело начиналось кровотечение, а роды превратились в двухдневную пытку. Санджею, который все это время сидел в приемной больнице и слушал жалобные стоны жены, казалось, человеку такое не выдержать. Но Глория выдержала. Пруденс Джексон вынесла дочь Санджею, который сидел, закрыв лицо руками. Долгие часы ожидания и страшные крики жены лишили его способности рассуждать здраво. «Ребенок умер. Глория тоже. Я теперь один. Совсем один», – думал Санджей. Когда Пруденс вручила ему запеленутый сверток, он решил было, что держит на руках свое мертвое дитя. «Это девочка», – объявила Пруденс. «Здоровая девочка». Но даже тогда Санджей не мог сопоставить эти слова с крошечным свертком. «Санджей, у тебя родилась дочь», – сказала Пруденс. Убрав верхнюю пеленку, Санджей увидел нежное личико малышки, ее крошечный ротик, ежик темных волос и огромные глаза. Тут он понял, что за чувство пронзило его сердце первый и единственный раз в жизни. Огромная, всепоглощающая любовь. Санджей едва ее не потерял. По горькой иронии, Маусами закрутила роман с Тео Джексоном, молодой копией Дэма. Маусами и Глория старательно это скрывали, только очевидное не скроешь. Санджей уже приготовился услышать, что дочь берет в мужья Тео. И когда Глория сообщила новость, испытал невероятное облегчение. Его зятем станет Гейлен Страус. Вообще-то он предпочел бы кого-нибудь порешительнее, вроде Холлиса Уилсона или Бена Чоу. Зато Гейлин был не Тео Джексоном, с Джексоном в родстве не состоял вообще, а Маусами любил без памяти. Не заметить это мог только слепой. Санджей примирился даже с тем, что любовь Гейлина была основана на слабости и безнадежном отчаянии. Все эти мысли будоражили сознание Санджея, когда он стоял в больничной палате у койки девочки, той самой девочки ниоткуда. Казалось, в невероятной таинственной приблудшей переплелись все нити жизни Санджея. И Маусами, и Бэбкок, и Глория, и винтовки. Девочка спала. Вроде бы спала. Сару в приемной сторожил Джимми, а Бен с Гейлином караулили у двери. Неизвестно почему, но Санджей захотел осмотреть девочку без свидетелей. Рану она получила тяжелейшую. По рассказу Сары, Санджей решил, что приблудшая не выживет. Но вот она лежит перед ним. Глаза закрыты, на лице ни следа боли или страданий. Грудь мерно поднимается и опускается. «Да она крепче, чем кажется», – подумал Санджей. Стрела охранника прошила ей плечо насквозь. От такой раны умер бы и взрослый, не то что девочка ее возраста. Кстати, сколько ей лет? 16 или только 13? Сара ее вымыла и переодела в чистую хлопковую сорочку-распашонку. От частой стирки ткань посерела и истончилась до полупрозрачности. Правый рукав Сара натянула на руку девочки, а левый висел пустой. Создавалось жуткое впечатление, что рука в нем тоже есть, но невидимая. Из-под распашонки выпирала толстая повязка. Плотный слой шерсти охватывал грудь девочки и через плечо тянулся к ключице. Женственной ее фигурку никто бы не назвал. Грудь и бедра по-мальчишески узкие, они прикрытые ветхой сорочкой ноги, тонкие, как у жеребенка, с острыми коленками. Поразительно. На коленках нет ни царапин, ни шрамов. Неужели она ни разу не падала с качелей и не дралась с приятелями? Санджей внимательно оглядел приблудшую снизу вверх. Лодыжки, колени, руки, лицо. Потом еще раз, сверху вниз. Какой странный оттенок кожи. Ни белой, ни бледной. Санджей бы ее не назвал. Кожа девочки источала приглушенное сияние. Она казалась светлой не из-за отсутствия пигмента, а по другой причине. Руки и лицо чуть заметно загорели, а на носу и щеках высыпали веснушки. В недрах памяти Санджея всколыхнулась отеческая нежность. Когда-то давно у Маусами были точно такие же. Одежду и рюкзак приблудшие сожгли, но сперва члены семейного совета, надев защитные перчатки, перебрали его залитое кровью содержимое. Санджей не представлял, что именно ищет, тем не менее находки его удивили. Сам рюкзак был из зеленого брезента, возможно, военный, хотя точно не определишь. Отдельные предметы казались вполне уместными для юной приблудшей. Перочинный нож, открывалка для консервов, моток прочной веревки. Но большинство – пристранными, совершенно непонятного назначения. К примеру, удивительно гладкий, без единого острого угла камень. Побелевшая от солнца и времени кость. Цепочка с пустым медальоном и книга с необъяснимым названием «Чарльз Диккенс. Рождественская песнь». Стрела прошила книгу насквозь, страницы пропитались кровью девочки и набухли. Старик Чо вспомнил, что Рождеством в старое время именовали какой-то праздник вроде первой ночи. Дать объяснение могла лишь сама девочка. Эта девочка ниоткуда, окруженная коконом тишины. Что значило ее появление, понимал каждый. За пределами колонии остались живые, которые отпустили в рискованное путешествие беззащитную девочку, и она сумела сюда добраться. При иных обстоятельствах колонисты бы радовались, ликовали, праздновали. А сейчас все хранили напряженное молчание. Никто не сказал что-нибудь вроде «Выходит, мы не одни, значит, где-то есть люди». «Это из-за учительницы», – догадался Санджей. «И из-за ее гибели». И из-за правды, которую она рассказывала в день выпуска. Вспоминая тот день, многие смеялись и превращали свои страдания в шутку. «Я все глаза выплакал, такую бучу поднял». Восклицали они, словно говорили не о самих себе, маленьких, испуганных, невинных, а о посторонних, над кем и посмеяться не грех. Хотя страшная правда впрямь меняла отношение к собственному детству. Едва человек понимал, что миром правит смерть, наивный ребенок, которым он некогда был, вызывал лишь отторжение. Боль на личике Маусами в день ее выпуска потрясла Санджея до глубины души. Кое-кому вообще не удается с ней справиться. Такие нередко становятся самоубийцами. Но у большинства хватает сил взять себя в руки и жить дальше. К их числу принадлежали и Санджей, и Глория, и Маусами. И тут эта девочка. Все обстоятельства ее появления противоречили давно установленным фактам. Беззащитный ребенок материализовался из ночного мрака. Невероятно. Невозможно, словно снегопад посреди лета. Санджей читал это в глазах старика Чоу и Уолтера Фишера, Сура Мирес и Джимми Малина. Всех вокруг. Такая нелепость. Порой надежда причиняет боль. Именно так получилось с девочкой ниоткуда. Санджей откашлялся, сколько он так стоит, глядя на нее, и потребовал. «Проснись!» Ответа не последовало, но Санджею показалось, что в скрытых за полуопущенными веками глазах мелькнуло понимание. «Если слышишь меня, проснись! Проснись немедленно!» Громче проговорил он. За спиной послышался шорох. В палату вошла Сара, следом за ней Джимми. «Пожалуйста, Санджей, дайте ей отдохнуть. Эта девушка пленница, и мне нужна информация. Она не пленная, а моя пациентка». «Пациентка». Снова взглянув на девочку, пробормотал Санджей. «На умирающую она не похожа». «Не знаю, умирает она или нет, но то, что девочка до сих пор жива, настоящее чудо. Ведь она потеряла столько крови. Теперь, пожалуйста, Уходите. Как мне поддерживать чистоту, если вы все здесь толпитесь?» Сара устала, взмокшие от пота волосы растрепались, глаза затуманились. Ночь была тяжелым испытанием для всех, а наступивший день обещал стать еще тяжелее. Тем не менее, голос девушки звучал жестко и требовательно. Здесь, в больнице, распоряжалась она. «Сообщишь мне, если она проснется?» «Да, мы же договорились». Санджей повернулся к застывшему у шторки Джимми. «Ладно, пошли». Малина даже не пошевелился. Он, не отрываясь, смотрел на девочку, точнее сказать, глазел. «Джимми!» Малина с трудом отвел взгляд. «Что?» «Я сказал, пошли отсюда!» Джимми смущенно покачал головой. «Простите, Санджей, кажется, я на секунду отключился». «Тебе нужно выспаться», – посоветовала Сара. «И вам, Санджей, тоже». Мужчины вышли на крыльцо, где на жаре плавились Бен и Гейлин. Чуть раньше у больницы толпились желающие взглянуть на приблудшую, но охранники убедили их разойтись. Уже перевалило за полдень, и улицы опустели. Мимо прошагали члены аварийной бригады в тяжелых сапогах и масках. С ведрами в руках они спешили в инкубатор, чтобы еще раз обеззаразить большую комнату. «Трудно объяснить, но ее глаза...» – начал Джимми. «Вы видели глаза девочки?» «Они были закрыты», – вздрогнув, напомнил Санджей. Малина пристально смотрел на крыльцо, словно что-то потерял и не мог найти. «Сейчас мне тоже так кажется, но почему в палате я чувствовал, что она на меня смотрит?» Санджей промолчал. «Ну что тут ответишь?» Тем не менее, слова Джимми задели за живое. Когда наблюдал за девочкой, ему тоже показалось, что на него смотрят. «Вы знаете, о чем он?» – спросил он Бена с Гейлином. «Понятия не имею», – пожал плечами Бен. «Эй, Джимми, а вдруг девчонка на тебя запала?» Малина передернула. На вспотевшем лице читалась паника. «Хорош шутить. Раз такой умный, зайди туда и убедись. Говорю тебе, ощущения странные». Бен посмотрел на Гейлина, но тот лишь плечами пожал. «Вот чума, Джимми, я же пошутил. Чего ты завелся?» «Ничего смешного нет. Гейлин, а ты что ухмыляешься?» «Я вообще молчу». «Довольно ссориться», – остановил их потерявший терпение Санджей. «В палату никто не войдет. Джимми, надеюсь, это ясно?» «Как скажете», – нехотя кивнул Малина. «Я серьезно. Запрет распространяется на всех». Санджей многозначительно посмотрел Джимми в глаза. «Ссора мира с его не сравнишь. С Алишей тоже. Наверное, потому я и назначил его первым капитаном», – подумал Санджей. «Что делать с сапогом?» – спросил Джимми. «Мы что, на самом деле его выгоним?» «Мальчишка, только его мне сейчас не хватало», – беззвучно вздохнул Санджей. В первые часы после ночного происшествия Калеб Джонс принес немало пользы. Колонистам требовался виновник. Сейчас же изгнание представлялось бессмысленной жестокостью, о которой потом все пожалеют. А вот мальчишка оказался не из робкого десятка. Когда зачитывали обвинения, он держался стойко и без малейших колебаний взял вину на себя. Недаром говорят, внешность обманчива, и такое поведение Калеба немало удивило Санджея. «Охраняйте мальчишку как следует», – приказал он. «А как насчет Сэма Чоу?» «При чем тут Сэм?» «Ну», – замялся Джимми. «Сэм, Мила и остальные хотят, чтобы сапога изгнали». «Где ты это слышал?» «Слышал не я, а Гейлин». «Ну, мне Кип рассказал», – уточнил Гейлин. Он навещал родителей и ухватил обрывок разговора. Младший охранник Кип Даррелл был сыном Мила. «О чем?» Гейлин неуверенно пожал плечами. «Сэм заявил, что если сапога не изгонит семейный совет, он сам этим займется. Только самоуправства сейчас не хватало», – с досадой подумал Санджей. «Хотя, наверное, ничего удивительного. А вообще странно, конечно, что с катушек сорвался мягкий и безобидный Сэм Чоу. Как и многие Чоу, Сэм работал в теплицах, растил горох, салат и морковь, словно своих детей. Вероятно, из-за детей он и расстроился. Другая Сэнди буквально не вылезала из инкубатора, а в колонии не уставали обмывать отпрысков Сэма. «Бен, Сэм твой двоюродный брат. Ты ничего не слышал? Когда? Я же с утра на посту». Санджей велел удвоить охрану карцера и зашагал по тропинке. «Тишина-то какая!» – удивился он. «Даже птицы не поют». Мысли понемногу вернулись к девочке и странному ощущению, которое она вызывала. Почему-то милое детское личико казалось приманкой. Санджей клюнул на нее, вспомнив, как маленькая Маусами цеплялась за перила инкубаторской кроватки, вставала и подставляла щеку для поцелуя. За ширмой опущенных век чувствовался внимательный взгляд. В общем, Джимми не преувеличивал. В глазах девочки было что-то жуткое. «Санджей!» Крик Джимми вырвал его из плена мыслей. Малина подался вперед, на губах застыла невысказанная фраза. «В чем дело?» – спросил Санджей, чувствуя неприятный холодок страха. «Что такое?» Джимми открыл рот, но слова не шли. «Ничего». Сокрушенно покачал головой он и отвел глаза. «Сара права. Мне нужно выспаться». 30. Много лет спустя события, сопутствующие появлению девочки, вспоминались Питеру в виде танца. Партнеры сходятся, расходятся, вращаются каждый вокруг своей оси, притягиваются друг к другу неизвестной, неотвратимой, как гравитация, силой. Накануне ночью, когда Питер заглянул в больницу и увидел девочку, он испытал шок. Ни ужас, ни изумление. Кровь лилась рекой, Сара лихорадочно зашивала рану, Калиб прижимал компресс. А самый настоящий шок. Раненый он узнал с полувзгляда. Это она спрятала его под каруселью, провела темным туннелем на крышу, поцеловала в щеку и захлопнула дверь. «Поцелуй». Пока нес вахту милосердия и ждал Тео, Питер снова и снова вспоминал этот поцелуй и пытался разгадать его значение. Поцелуй был не похож ни на подаренный Сарой в первую ночь, ни на дружеский, ни даже на невинный детский. Впрочем, что-то детское в нем имелось. Девочка умирала от смущения, торопилась, а потом стремглав убежала в коридор, захлопнув дверь перед его носом. Иными словами, подобрать подходящее объяснение Питер не сумел и, лишь попав в больницу, догадался. Поцелуй означал обещание. Один поцелуй. Все, что потребовалось бессловесной девочке, чтобы пообещать. «Я найду тебя». Оставив Калиба в карцере, Питер с Алишей спрятались под кустом можжевельника в двух шагах от инкубатора и смотрели, как с больничного крыльца спускается Санджей, а минутой позже Джимми Малина. С Джимми творилось что-то странное. Он двигался как лунатик, не понимающий, куда и с какой целью идет. Таким образом, на крыльце остались лишь Гейлин и Бен Чоу. «Ничего не получится», – сокрушенно покачала головой Алиша. «Они в жизни нас не пропустят». «Пошли», – шепнул Питер и узким огибающим теплицы проулком повел ее к черному ходу. Окна с той стороны заложили кирпичами, но штабель пустых ящиков скрывал наклонную металлическую дверь, за которой начинался жёлоб, круто спускавшийся в больничный подвал. Когда Питер был маленьким, Пруденс Джексон, нередко работавшая по вечерам одна, разрешала скатываться с него, как с горки. Питер распахнул дверь. «Залезай, Лиш». Судя по грохоту, девушка не раз стукнулась о борта жёлоба, но вскоре внизу зазвучал ее голос. «Порядок!» Питер влез в жёлоб, закрыл за собой дверь и оказался в кромешной тьме. В детстве именно тьма доставляла наибольшее удовольствие. При свете катания по жёлобу потеряла бы всю прелесть. Раз! Питер с грохотом понесся вниз и через несколько секунд попал в хорошо знакомую комнату, заставленную ящиками. Справа от жёлоба стояла морозильная камера с бесконечными рядами банок. В центре широкий стол, а на нем весы, коробки с инструментами и огарки свечей. Алиша ждала у лестницы, которая вела наверх, в приемную, и смотрела на льющееся оттуда солнце. Ступеньки обрывались у выходящего на крыльцо окна. Как же прокрасться мимо него незамеченными? Питер взбежал по ступенькам, на предпоследний замер и глянул на окно. Он находился слишком низко и увидеть ничего не смог. Голоса охранников звучали глухо. К счастью, Бен с Гейлином стояли спиной к окну. Питер махнул рукой Алише, мол, все спокойно. Быстро пересек приемную и шмыгнул в палату. Девочка проснулась и сидела на койке. Питер заметил, что ее переодели в чистую сорочку, сквозь которую просвечивала белая повязка. Сара устроилась на краешке койки, держала девочку за руку, но смотрела в другую сторону. Перехватив взгляд Питера, девочка вырвала руку и испуганно прижалась к изголовью кровати. Сара мгновенно вскочила и обернулась. «Господи, Питер!» – хрипло прошептала она. Каждая клеточка ее тела излучала напряжение. «Как ты сюда попал?» «Через подвал», – ответила подоспевшая Алиша. Девочка сжалась в комочек, подтянула колени к груди и крепко обхватила их руками, прячась за складками длинной сорочки, как за ширмой. «Глазам своим не верю», – шепнула Алиша. Пару часов назад на ее плече живого места не было. Сара громко вздохнула и, расслабившись, обессиленно упала на соседнюю койку. «На самом деле моя пациентка в полном порядке. Рана затянулась». «Не может быть!» «Не может, но это так», – покачала головой Сара. «Только девочка, похоже, не желает, чтобы об этом узнали. Только кто-нибудь заглянет, она тут же притворяется спящей. Тут Санджей и Джимми заходили, так она даже глаз не открыла. Может, хоть с вами поговорит? Я из нее ни слова не вытянула». Питеру казалось, что Сара с Алишей в другой комнате. Их разговор он едва слышал. Медленно, как в трансе, он приблизился к койке. Девочка опасливо смотрела на него поверх колен, пряча глаза за длинными спутанными прядями. Больше всего она напоминала загнанного в угол зверька. Питер сел на краешек кровати. «Питер», – окликнула Сара, – «что? Что ты делаешь?» «Ты ведь следом за мной пришла, верно?» «Да», – чуть заметно кивнула девочка. «Следом за тобой». «Она спасла меня», – объяснил Питер, перехватив вопросительный взгляд Сары. «Защитила в моле, когда вирусоносители напали». Он повернулся к приблудшей. «Так ведь? Ты защитила меня? Ты их прогнала?» «Да, прогнала». «Так ты ее знаешь?» – удивилась Сара. Питер замялся, вспоминая, как именно все случилось. «Мы прятались под каруселью. Пикировщики забрали Тео и охотились за мной. Я думал, все, конец, и тут она легла на меня». «Легла на тебя?» «Ну да», – кивнул Питер. «На спину, как щитом прикрыла. Понимаю, звучит странно, но получилось именно так. Когда вирусоносители ушли, она коридором провела меня к лестнице, по которой я поднялся на крышу, где меня увидели Калип и Лиш». Сара потрясенно молчала. «Говорю же, странно все это. Почему ты никому не рассказал?» «Не знаю», – покачал головой Питер. Вразумительных оправданий не нашлось. Сперва думал, что мне почудилось, поэтому и молчал. А потом с каждым днем заговорить об этом было все труднее и труднее. «А если до Санджея дойдет?» Девочка уперлась подбородком в колени и изучала Питера, ощупывала проницательным взглядом. Судорожными движениями она по-прежнему напоминала зверька, но за несколько минут страха в ней заметно поубавилось. «Не дойдет», – покачал головой Питер. Тут с порога послышался взволнованный голос. «Боже милостивый, так это правда?» У шторки стоял Майкл. «Штепсель, как ты сюда просочился?» – зашипела Алиша. «Да еще и разорался тут». «Так же, как и вы с Питером, я следил за вами в том проулке». Не сводя глаз с девочки, Майкл опасливо приблизился к койке. В правом кулаке он что-то прятал. «Кто она?» «Приблудшая», – ответила Сара. «Больше мы пока ничего не знаем». Судя по непроницаемому выражению лица, Майкл погрузился в себя. Он о чем-то размышлял, что-то просчитывал, а потом вдруг вспомнил про предмет, который сжимал в ладони. «Вот чума! Элтон прав!» «Майкл, о чем ты?» «О сигнале, точнее, о призраке сигнала. Подождите». Он жестом велел им молчать. «Нет, просто в голове не укладывается. Вот, сейчас сами услышите». С торжествующей улыбкой пообещал он. Маленький приборчик загудел. «Штепсель, что за штуковину ты сюда притащил?» – спросила Алиша. Майкл раскрыл ладонь. Переносной радиолокатор. «Поэтому я и пришел», – кивнул Майкл. «Эта девочка, приблудшая, зовет нас, сигнал посылает». По словам Майкла, передатчик наверняка находился на теле девочки. Где же еще? Раз ее рюкзак и одежду уже сожгли. Описать форму и размер он не брался, знал только, передатчик достаточно большой, чтобы вместить источник питания. Сара опустилась на краешек койки и объяснила девочке, что хочет сделать, попросив сидеть смирно. Затем осторожно провела рукой по ее телу. От стоп к коленкам, от бедер к груди, от кистей к плечам. Осмотрев шею девочки, Сара встала у изголовья и запустила пальцы в ее спутанные волосы. Девочка не сопротивлялась, по Сариной просьбе поднимала руку или ногу и с любопытством оглядывала палату. Казалось, она не до конца понимает смысл происходящего. Если передатчик впрямь на теле, то хорошо спрятан. Оторвавшись от волос девочки, заявила Сара. «Майкл, ты уверен, что я ищу не напрасно?» «Уверен. Значит, он где-то внутри». «Внутри?» «Да, но не глубоко. Вероятно, прямо под кожей. Поищи шрам». «Хорошо, но вы с Питером отвернитесь. Лиш, иди сюда, поможешь». Воспользовавшись моментом, Питер выглянул за шторку. За окном по-прежнему маячили силуэты Бена с Гейлином. К счастью, охранники смотрели в противоположную сторону. Сколько у них времени? Когда прибудут Шу навестить Санджей, старик Чоу или Джимми? Можете повернуться. Девочка сидела на краю кровати, низко опустив голову. Майкл не ошибся. Искали мы недолго. Сара приподняла волосы девочки и продемонстрировала шрам, небольшую белую полоску между шейными позвонками. Шрам был непростой, с характерной выпуклостью, свидетельствовавшей о присутствии инородного тела. Вот, даже края прощупываются. Сара обвела выпуклость пальцем. Если передатчик действительно такого размера, извлеку без проблем. «Больно не будет?» – спросил Питер. «Будет», – кивнула Сара, но лишь пару секунд. По сравнению с тем, что она вытерпела за ночь, это пустяки. Все равно, что большую занозу удалить. «У тебя под кожей маленькое радио», – сказал Питер девочке. «Сара хочет его удалить. Можно?» В темных глазах девочки мелькнул испуг, тем не менее она кивнула. «Главное, сиди спокойно», – попросил Питер. Сара достала из шкафчика кювету, скальпель и бутыль самогона, смочила кусок ткани и обработала шею девочки. Затем встала у изголовья и, левой рукой придерживая ее волосы, взяла скальпель. «Будет немного жечь», – предупредила она и провела скальпелем по шраму. Если девочка и почувствовала боль, то виду не подала. Из надреза вытекла капелька крови, скатилась по позвоночнику и исчезла под сорочкой. Сара обработала рану самогоном и попросила девочку повернуть голову к кювете. «Кто-нибудь, дайте мне пинцет, только к зубцам не прикасайтесь». Просьбу выполнила Алиша. Держа под пинцетом проспиртованную ткань, Сара осторожно раздвинула края кожи. Питер так внимательно следил за ее манипуляциями, что когда зубцы пинцета подцепили мини-передатчик, почувствовал его у себя в руках. «Раз!» – Сара вытащила на ткань темный предмет и протянула Майклу. «Ты вот это искал?» На кровавленной ткани лежал блестящий металлический диск, оттороченный проволочными усиками с закругленными концами. Питер он больше всего напоминал раздавленного паука. «Это радио?» – недоверчиво спросила Алиша. «Точно не знаю», – наморщив лоб, признался Майкл. «Не знаешь? Не знаешь, благодаря чему гудела твоя машинка?» Майкл вытащил паучка чистой тряпкой и поднес к свету. «Ну, это определенно передатчик. По проволочным усикам вижу». «Как же он оказался у нее под кожей?» – удивилась Алиша. «Кто его подсадил?» «Об этом лучше спросить ее саму». Майкл продемонстрировал передатчик девочке, и в глазах той отразилось искреннее изумление. О присутствии инородного тела в своей шее она и не подозревала. «Думаешь, военные подсадили?» – спросил Питер. «Возможно», – кивнул Майкл. Сигналы он передавал на армейской частоте. «Но по виду точно не определишь. Питер, я понятия не имею, что именно он передает. Может, алфавит. Может, счет от 1 до 100. «Зачем ему считать до 100?» – нахмурилась Алиша. Майкл пропустил ее слова мимо ушей. «Пока большего сообщить не могу. Если интересуют подробности, передатчик нужно вскрыть. Так вскрывай, — велел Питер. 31. Из больницы Санджей Патал отправился на поиски старика Чоу. Им было что обсудить и о чем поговорить. Первонаперво о Мила, который создал непредвиденные проблемы, затем о Калибе и, наконец, о девочке. Девочка, что таилась за ее полуопущенными веками. Неожиданно навалилась усталость, с каждым шагом Санджей чувствовал ее все сильнее. Впрочем, разве это неожиданность после страшной ночи и ужасного утра, стольких проблем, забот и тревог? Колонисты нередко шутили, мол, семейный совет, та еще сфера деятельности, не чета охране, земледелию или ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Тео Джексон, тот вообще окрестил его сантехкомитетом, и глупая шутка прижилась. Мало кто осознавал, какая ответственность возлагается на его членов. Ее груз приходилось нести 24 часа в сутки, без малейших передышек. Санджею недавно исполнилось 45. Не мальчик, конечно, но шагая по гравиевой дорожке, он казался себе куда старше. В это время старик Чоу работал на пасеке. Пчелам-то закрытые ворота не помеха. Совсем не хотелось брести туда под палящим полуденным солнцем, встречать по дороге колонистов и вести с ними беседы. Усталость навалилась еще сильнее и плотной серой дымкой затуманила сознание. Отдохнуть. «Нужно срочно отдохнуть. Старик Чоу подождет». Ноги сами понесли Санджея через тенистую поляну к дому. Как в трансе он переступил порог, по скрипучим ступенькам поднялся на второй этаж и рухнул на кровать. В доме царила абсолютная тишина. Глория куда-то отлучилась. Санджей устал. Смертельно устал. Когда в последний раз он позволял себе вздремнуть после обеда? Не успев ответить на этот вопрос, Санджей заснул. Когда проснулся, в ушах стучала кровь, а во рту было кисло. Точнее, он не проснулся, а опрометью вылетел из сна, оставив в нем все мысли. В голове царила восхитительная пустота. Вот так вздремнул. Даже двигаться не хотелось. Санджей лежал и упивался новым чувством. С первого этажа доносился голос Глории и чей-то еще, низкий. Мужской. Наверное, это Джимми. Или Гейлин. Или Йен. Двигаться Санджею упорно не хотелось. И через некоторое время голоса стихли. Как здорово просто лежать на кровати. Здорово и странно. Ведь ему давно следовало подняться. Судя по красноватому свету за окном, сгущались сумерки и перерешать множество проблем. Джимми наверняка спросит, кого утром послать на энергостанцию. Зачем вообще нужно кого-то посылать, Санджей уже не помнил. И что делать с мальчишкой, которого прозвали Сапогом, хотя он любил кроссовки? Столько разных проблем. Но чем дольше Санджей лежал без движения, тем менее насущными они казались, будто не имели к нему никакого отношения. «Санджей!» – в дверях стояла Глория. Почему-то ее присутствие он ощущал не столько зрительно, сколько на слух. Бестелесным голосом, зовущим из тьмы. «Почему ты лежишь на кровати?» «Не знаю», — подумал он. «Удивительно, но я не знаю, почему лежу на этой кровати». «Уже поздно, Санджей, тебя ищут». «Я вздремнул». «Вздремнул?» «Да, Глория, лег вздремнуть». Вероятно, жена переступила порог, потому что в поле зрения Санджея появилось ее круглое лицо. Лицо без тела. Совсем как луна в ночном небе. «Что ты сделал с одеялом?» «В смысле? А что я с ним сделал?» «Даже объяснить не могу. Сам посмотри. Казалось, придется напрячься, приложить огромное, неимоверное усилие, а напрягаться совершенно не хотелось. Тем не менее, Санджей сумел приподнять голову над сырой от пота подушкой и взглянуть на себя». Судя по всему, во сне он скрутил одеяло жгутом, который до сих пор прижимал к животу. «Санджей, что с тобой? Почему ты так разговариваешь?» Круглое лицо по-прежнему находилось в его поле зрения, но сосредоточиться на нем Санджей не мог. «Все в порядке. Я просто устал». «Но сейчас-то ты выспался, отдохнул?» «Нет, я бы еще поспал». Джимми заходил, спрашивал, как поступить с энергостанцией. С какой еще энергостанцией? Что сказать, если он снова зайдет? Тут Санджей вспомнил. Утром на станцию следовало послать человека, чтобы решить возникшие там проблемы. Гейлин. При чем тут Гейлин? Санджей едва слышал вопрос. Глаза закрылись, круглое лицо Глории таяло, превращаясь в другое, юное, бледное. Лицо девочки. Что таилось за ее полуопущенными веками? «Санджей, при чем тут Гейлин?» «По-моему, это самое разумное решение», – проговорил чей-то голос. Одна часть сознания Санджея еще находилась в комнате, а другая уже погрузилась в сон. «Пусть Джимми пошлет на станцию Гейлина».